Система Барза. Ну, наконец-то! С некоторым раздражением выдохнул я, когда долгое ожидание и нахождение в заперти в помещениях крейсера закончилось, когда в звездную систему Барза прибыл первый караван с территории Фронтира. В сопровождении сразу двух линкоров, а также нескольких кораблей поменьше. Я имею в виду два тяжелых крейсера и три легких. В данном случае подобная система охраны была вполне понятной. Именно из-за того, что тот самый груз, который они везли, был также достаточно серьезный. Видимо, только сейчас представители Федерации Нивы сообразили о том, что на самом деле надеялся получить я, всего лишь подписывая такой дешевый с ними договор. Ведь они доставили в первую партию весьма ценные ресурсы, переработанные в концентрированную смесь Лерсия. Надо сразу сказать, что один контейнер такого вещества стоит очень дорого. Это стало понятно хотя бы по той простой причине, что я сразу получил на свой счет дополнительно 500 миллионов кредитов и долгую беседу с этим самым сенатором Ранаком Миртом, который из-за нахлынувших на него эмоций мог только пальцем грозить. Ну а что он хотел? Я мог бы, конечно, запросить у них и 20 миллиардов кредитов за такую ценную информацию, которую им предоставил практически в полном объеме. Однако при всем этом можно было понять тот факт, что особой выгоды я бы в данном случае не получил. Вся выгода принадлежала бы Федерации Нивы, ну и тому же Сенату. А так, я сумел заставить этих разумных пойти у себя на поводу, банально сыграв в эту игру таким образом, чтобы данные индивидуумы просто были вынуждены мне платить регулярно. Я понимаю, что такие подарки, которые они доставили в этот раз, будут редкостью, однако я дал им возможность. Вот пусть теперь скажут мне о том, что я хоть в чем-то их обманул. К тому же, когда они подписывали договор, эти разумные сами в первую очередь обратили внимание именно на основную сумму платежа, на те самые 5 миллиардов, на чем старательно и зациклились, а на 5%, которые теперь были вынуждены мне регулярно выплачивать, даже не посмотрели. Теперь же им приходилось за все это платить. Конечно, и для меня все это не обошлось достаточно дешево. Ведь мне сначала пришлось постараться заплатить перегонным командам за доставку моих кораблей. Знаете, в чем был еще один интересный казус всей этой ситуации? С учетом моего гражданского рейтинга на территории Федерации, мои корабли не облагались тем самым своеобразным налогом, который приходилось платить за каждый корабль, находящийся или проходящий по территории звездных систем. По сути, я теперь мог спокойно шастать на своих кораблях по территории Федерации, банально не отвлекаясь на такие глупости. Однако зачем мне нервировать различных разумных лишний раз, тем более сейчас? Учитывая то, что мне пришлось заплатить этим командам примерно по 5 миллионов за каждый корабль, вся сумма, которую я получил, была немного меньше, чем я мог рассчитывать, но не намного. Достаточно было и того, что я был, по крайней мере, так обеспечен постоянным доходом, что тоже было немаловажно. Эти корабли подошли к моему крейсеру и выровняли свою орбиту. Теперь они передвигались компактной группой. За их местоположением старательно следили скины. Знаете, что я в первую очередь постарался сделать, как только узнал о том, что эти корабли прибыли в данную звездную систему Федерации? В первую очередь я постарался запастись новыми искусственными интеллектами. Почему? Да потому что эти скины, которые уже имелись на этих кораблях, по сути, ценности для меня уже не представляли. Ведь они уже были взломаны сотрудниками службы безопасности Федерации. По всей видимости, эти разумные, возможно, даже не специально, могли оставить там различные закладки и программы-шпионы. Уже только поэтому можно было понять то, что в, так сказать, искусственных личностях, этих искусственных интеллектов, наверняка стоят различные протоколы, которые могут мне навредить. Мне такая глупость была не нужна. Я хотел действовать на свое усмотрение и без какого-либо контроля со стороны кого-либо. Поэтому и намеревался заменить то, что у меня сейчас там стоит, на то, что прибыло прямо с завода-изготовителя. Так что я сразу же при помощи Самары приобрел все нужное из самых последних поколений. Причем сразу стоит отметить тот факт, что когда я приобретал эти искусственные интеллекты, то в первую очередь обратил внимание на целостность их упаковки, а также функциональность. В результате этого менеджер фирмы, который предоставил мне подобную покупку, был совсем немножко разочарован. Дело в том, что достаточно мощный искусственный интеллект 20-го класса, который должен был стать управляющим искусственным интеллектом на республиканском линкоре, совершенно неожиданно для меня, но не для него, оказался активированным. Менеджер тут же попытался заявить мне о том, что в данном случае они просто проверяли работоспособность столь дорогого оборудования перед тем, как передать клиенту. И это с учетом того, что в нашей договоренности этого пункта просто не было, так как я хотел получить скин именно с завода, без каких-либо посторонних активаций. «Вы всем такую глупость говорите?» Задумчиво посмотрел я в глаза этому молодому человеку, который, даже ничуть не смущаясь, сейчас старательно врал, глядя мне прямо в глаза. «Вы хотя бы понимаете, что за чушь мне несете? Я бы на вашем месте задумался как следует. Ведь, по сути, вы и сами должны понимать, что если что-то случится с этим искусственным интеллектом или со мной по его вине, то виновным в этом происшествии будет именно руководство вашей фирмы, не служба безопасности Федерации, которая внедрила туда какие-то шпионские программы, а именно вы, ваша фирма. Как вы думаете, будет ли суд рассматривать правомерность подобных действий с вашей стороны или просто отправит вас всех на иридиевые рудники? Судя по всему, мой намек попал прямо не в бровь, а в глаз, потому что этот инженер, больше ни слова не говоря, забрал этот искусственный интеллект, отправился на склад за другим, абсолютно новым, тем более, что присутствующий поблизости в этот момент юрист, хоть и виртуально, зафиксировал все происходящее, тут же заявив, что обязательно проверит различные случайности, происходящие с их клиентами по вине каких-либо искусственных интеллектов, включая в этот список даже исчезновение кораблей разумных в промежуточных звездных системах или, например, на территории Фронтира. Хотя я сам прекрасно понимаю, что такое в принципе невозможно, без чужого вмешательства. Если корабль хорошо защищен, да еще и имеет достаточно мощный и хороший искусственный интеллект, который обязан защищать своих хозяев и членов экипажа. Однако, если в этом искусственном интеллекте заранее имеется специальная программная закладка для того, чтобы какой-нибудь разумный со стороны мог взять его под контроль, то захватить такой корабль не составит особого труда. И этот менеджер сразу понял, что в данном случае ему придется очень туго. Знаете, как я об этом догадался? Да тут все было просто. Дело в том, что следующий груз в виде абсолютно нового эскина 20-го класса мне привез отнюдь не он, а другой разумный. И этого же парня, как оказалось, уже не было в этой фирме. Он уволился и бросился в бега. Почему? Кажется, я уже догадываюсь о возможных причинах столь поспешных действий. Тем более, что немного позже мой юрист доложил мне о том, что благодаря проведенному расследованию удалось выяснить, что тот напрямую был связан с одной весьма интересной корпорацией, которая фактически на поток поставила процесс отъема чужого имущества, и уже несколько клиентов этой фирмы, которая занималась эскинами, банально исчезли. А вот их корабли были найдены на торговых площадках, и их продавали представители той самой хитрой корпорации. Естественно, что этим разумным тут же усиленно заинтересовалась служба безопасности Федерации. Почему я говорю усиленно? Ну, начнем хотя бы с того факта, что своей деятельностью он привлек к ним излишнее внимание. И даже если они действительно хотели вложить какую-то шпионскую программу в искусственный интеллект, который мог бы управлять моим кораблем, то в данном случае банально сами подставились. А это было совсем не то, что им было бы нужно. Самое интересное было в том, что выяснилась также и весьма странная подробность. Оказалось, что хотя в этой фирме нигде и не было прописано, что они имеют право активировать искусственные интеллекты до доставки этого груза в руки покупателя, этот разумный часто рассказывал такую сказку клиентам, и ему верили. Неужели эти разумные настолько наивны? Честно говоря, я понимаю, что сейчас использовал искусственный интеллект на том же самом старом тяжелом крейсере, который был даже мной самим взломанный, но он был достаточно старый и не представлял особой проблемы. Но в данном случае речь шла о совершенно другом случае и обстоятельствах, так что тут выбора просто не было. Мне сразу надо было искать возможности, которые я старательно пытался получить и использовать, всего лишь продолжая играть в эту игру. Эти разумные думали, что я вот так вот легко и просто попадусь в эту ловушку. Прекрасно. А чего они добились таким образом? Ничего, по сути ничего. Только еще больше раздразнили меня, и для них, боюсь, такой поворот будет не очень приятным. Надо сказать, что тот самый линкор Республики Хагдан, который прибыл с этим караваном, сразу мне показался немного странным. Внешне он был похож на корабль 4-го поколения, но именно похож, так как Юрий Тампа, как мой инженер, сразу обратил внимание на тот факт, что согласно ее базам знаний, корабли такого проекта считаются легкими линкорами и как максимум бывают до 2 километра в самой длинной части своего корпуса. Этот же корабль был достаточно крупным, как минимум 2 километра 350 метров в длину, почти настоящий тяжелый линкор, просто совсем немного до него не дотягивал. Тяжелая броня, а также и мощное вооружение делали его страшным противником. Однако, как же получилось так, что простой тяжелый крейсер Федерации Нивы все же смог изрядно потрепать его, банально расстреливая этот корабль на максимальной дистанции? Вроде бы и корабли эти были разного класса, но в данном случае ситуация была сложной не из-за этого. Дело в том, что старательно проверяя протоколы того сражения, развернувшегося в звездной системе DS-9045-12, откуда я сам так бодренько сбежал, мне удалось выяснить очень странные факты, которые открыто говорили о результативности воздействия на разумных того самого омега-излучения. В чем оно заключалось? Да как раз-таки именно в том, что эти разумные начали действовать агрессивно и абсолютно нелогически. Например, тот же самый специалист по системам силовой защиты, иногда его называют щитом или защитником, совершенно никак не реагировал на инструкции команды, его словно заклинило. И он вместо того, чтобы координировать защиту, старательно поправляя ее там, где она проседает, банально перебросил всю энергию инженеру на двигательную систему. И все из-за того, что им так сильно хотелось как можно быстрее добраться до противника. Да, они ускорили свой корабль, практически где-то на 1/4 его хода. Это еще хорошо, что инженер на этом корабле не додумался форсаж включить, а то мне бы пришлось еще и двигатели новые искать, так как эти были бы просто сожжены в хлам. Вот только даже это ускорение, которое они получили благодаря такой хитрости, ничего им не дало. Скорострельность главного калибра тяжелого крейсера Федерации, который имел возможность каждые 8 минут стрелять из своих орудий, не оставила им даже единственного шанса. Артиллерист крейсера старательно бил в одну точку вражеской защиты и в конце концов пробил ее. Как факт, его снаряды достаточно быстро нанесли серию ударов по линкору, который потерял скорость и управление именно из-за того, что у него в гребне конуса, практически под слоем внешней брони, находился распределительный щит, своеобразный узел энергетических линий, который снаряды с крейсера таким образом банально пробили, просто лишив такой мощный корабль энергоснабжения. Как оказалось, это была стандартная болезнь республиканских тяжелых кораблей. Но перед этим они точно так же разобрались и с линейным крейсером, который также глупо попер в атаку. Точно так же. Республиканцы настолько спешили встретиться с противником в ближнем бою, что даже не подумали о том, что противник не будет мечтать о такой встрече, а даже наоборот, постарается не допустить ее в принципе, ведя огонь из всех орудий и при этом постоянно маневрируя и отступая. Ну, это глупо было бы даже предполагать, что представители Федерации Нивы вдруг по какой-то глупости захотят столкнуться в лобовом столкновении с представителями Республики Хагдан, которые были бы вооружены тяжелым плазменным вооружением. Это глупо в принципе. Но, как я уже сказал, излучение омега-частиц в данном случае действовало на этих разумных весьма специфическим образом, банально лишая их критического мышления. Как факт, результат был однозначный. Оказавшись на обездвиженных кораблях, члены экипажей накинулись друг на друга. Вместо того, чтобы постараться хоть как-то ликвидировать повреждения, ремонтом повреждений занимались искусственные интеллекты этих кораблей, в результате чего, по сути, когда ремонт был закончен, на борту кораблей не осталось живых членов экипажа, которые могли бы дать соответствующий приказ. То же самое произошло и на тяжелом крейсере Федерации Нивы. Члены экипажа этого корабля, едва расправившись с потенциальным противником, тут же бросились резать друг другу глотки. Как факт, их судьба была предрешена. Кстати, как ни странно это бы сейчас звучало, но первым, кто пролил кровь своей жертвы на борту корабля Федерации, оказался как раз-таки представитель того самого института Ранука, являвшийся помощником профессора Ниена Ранука. Первым он убил капитана корабля. Почему? Не знаю. Но в данном случае даже искусственный интеллект корабля не смог ничего сделать. Во-первых, этот разумный в его протоколах был отмечен как особый гость, принимающий решения. То есть он был важнее самого капитана. Однако потом, когда ситуация резко начала меняться, Искин просто самоустранился, так как понял, что не может ни до кого докричаться для того, чтобы получить хоть какие-то инструкции. Этот же достаточно молодой разумный, старательно вырезавший всех офицеров на мостике, вел себя неадекватно, и у искусственного интеллекта сработал протокол защиты. Он просто заблокировал все свои возможности, отключившись от системы. Вы не поверите, но в данном случае был такой протокол, который позволяет искусственному интеллекту выйти из подчинения разумному, который ведет себя неадекватно. А знаете, чей именно это был протокол безопасности? Вы можете смеяться, но это был протокол, который имел отношение к службе безопасности Федерации Нивы, и под неадекватность таких разумных как раз-таки попадал даже факт сопротивления сотрудникам службы безопасности. Ну а кто из адекватных разумных так будет поступать? Ведь вроде бы, насколько известно, служба безопасности старается действовать именно на благо Федерации. Хотя, в данном случае я бы поспорил. По той простой причине, что эти разумные часто ведут себя так, будто бы для них не писаны никакие законы. Взять хотя бы и того самого генерала Тролла, от которого мне пришлось некоторое время назад постараться избавиться. Ведь этот разумный, как ни странно, вел себя именно таким образом, чтобы постараться загнать меня в угол, пытаясь использовать меня и мои возможности в темную, как наживку. А потом что? Сколько бы я ни анализировал эту ситуацию, все больше и больше сходился на мысли о том, что этот разумный банально хотел меня использовать, а потом загнать в угол и вынудить подчиниться. Ведь если бы на меня злобилось достаточно много, а в частности хотя бы несколько частных корпораций, то мне нужна была бы активная защита. И в каком случае все эти разумные постарались бы про меня забыть? Стесняюсь спросить. Именно в том случае, если бы за моей спиной стояла достаточно серьезная организация в виде той самой службы безопасности Федерации. А учитывая тот факт, что я активно ему противодействовал, этот разумный начал нервничать и спешить, и в результате этого начал совершать серьезные ошибки и проколы, которые, по сути, его и привели в ту самую ловушку, расставленную мною для таких умников. Так что ответ тут был вполне закономерным, и рассказывать мне о том, что они защищают какую-то высшую цель, явно теперь никому не стоит. Тем более, что не так давно, всего каких-то 100 лет назад, произошел весьма серьезный конфуз, открыто связанный именно с достижением высшей цели порядка и благоденствия. Вот только, как выяснилось, речь там шла о достижении совершенно других целей. Дело было в том, что в структуре службы безопасности Федерации Нивы по отдельной договоренности работали такие разумные, которые чем-то напоминали бога Шиву. Это были гуманоиды достаточно симпатичной внешности, но при этом имеющие 4 верхних конечности. 4 руки, и именовались они креаты. Так вот, эти разумные сами по себе были весьма хорошими бойцами, имели от природы хорошую реакцию и силу, хорошо владели холодным оружием, но даже при помощи своих мечей и без использования какого-либо стреляющего чем-либо оружия могли спокойно разобраться даже с каким-нибудь боевым дроидом, что само по себе говорило о многом. Однако речь в данном случае идет не об этом. Дело в том, что эти самые разумные достаточно долгое время себя позиционировали как защитники света и порядка, старательно превознося собственные способности и возможности. Они практически все были одаренными, конечно, слабого уровня, не выше уровня Ди, но основная проблема была в том, что совершенно неожиданно для всей Федерации Нивы, не говоря уже про все Содружество, стало известно о том, что эти разумные пытались влиять на всю Федерацию, что само по себе выходило за определенные рамки. Дело в том, что им было запрещено каким-либо образом влиять на политику государства, ведь у них был свой орден, орден креатов, что-то вроде своеобразной религиозной организации. А таким организациям Федерации Нивы категорически запрещено проявлять какие-либо попытки влияния на власть. Они же в данном случае старательно пытались влиять на сенаторов, ввиду того факта, что для любого из сенаторов наличие телохранителя креата было своеобразным показателем статуса. Так что, находясь практически под влиянием этих разумных, Сенат несколько раз принимал решения, которые, по сути, для самой Федерации никакой пользы не несли, а вот для этих разумных вполне были необходимы. В конце концов, об этом узнали, и результат был закономерный. Представителям Ордена было запрещено находиться на территории Федерации без особого на то разрешения или без приглашения кого-либо со стороны из жителей Федерации. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что в данном случае речь может идти именно о том, что представители креатов могли бы все так же продолжать свою деятельность на территории Федерации. Вот только после такого откровения стало понятно, что этих разумных надо загнать обратно в клетку, так как они слишком сильно распоясались и стали планомерно нарушать законы, так что они оказались в своей звездной системе и достаточно долгое время оттуда не появлялись. Спустя некоторое время, лет 80-90, появились первые крупные корабли, и даже прибыла своеобразная переговорная группа, которая снова попыталась как-то заявить о себе. Вот только узнав о том, что власть на той территории, которую контролировали креаты, все так же подчиняется тому самому ордену креатов, Сенат вообще отказался иметь с ними какие-либо дела. Хотят организовать собственное государство? Пожалуйста. А на территории Федерации Нивы свои правила вводить не стоит. Возможно, вы удивитесь, но дело было в том, что в последние годы, перед тем, как случился этот своеобразный казус, креаты стали слишком многое себе позволять. Они могли спокойно перебить пару десятков разумных в погоне за каким-то мифическим черным креатом. Считалось, что эти разумные, которые также являются представителями их собственного народа, в данном случае просто потеряли контроль над собой и своими возможностями. И как факт, начинают банально проливать кровь всех тех, кто попадается им на пути. Это считалось своеобразной болезнью, которая влияла на психику таких разумных, превращая их в одержимых жаждой крови маньяков. Однако странность была не в этом, а в том, что в Содружестве появились явные доказательства того, что некоторые магистры этого ордена позволяли себе обвинять в подобной черноте разумных, которые банально не хотели им подчиняться. Как бы глупо это ни звучало, но все это начало проявляться именно после того, как обнаружили одну девчонку-креатку, которая также была объявлена в розыск и названа «черным креатом». Но, как оказалось позже, она банально не стала поддаваться давлению и желаниям одного магистра и отказалась быть для него постельной грелкой. Этот же магистр банально приказал убить всю ее семью, а потом саму эту девчонку постарался обвинить в убийстве. Хотя никаких доказательств подобного у него не было. Но он же был магистр ордена, естественно, что ее никто не стал слушать, а его как раз-таки внимательно выслушали. Расследование гибели ее семьи никто не проводил. Когда все это стало известно, ордену креатов пришлось очень туго. Им припомнили все эти попытки убийства, когда они заливали кровью целые кварталы городов, охотясь за одним разумным. Как ни странно, но этот разумный обычно пытался защищать себя, «Не убивай никого из посторонних, он убивал только тех, кто на него нападал. А вот как раз-таки те самые разумные, которые пришли за ним, в виде этих самых знаменитых охотников за черными креатами, убивали всех подряд, кто попадался им на пути. Подобное откровение в данном случае стало весьма серьезным ударом для представителей этого самого ордена, так как подобное было им совершенно ни к чему. Они практически мгновенно потеряли весь свой авторитет и возможности хоть как-то влиять на ситуацию». Они пытались как-то оправдаться, но в данном случае это уже никого не интересовало. Закон Федерации Нивы был для всех одинаковым. Ордену тут же припомнили все эти случаи кровопролития и бессмысленных убийств, и отмыться от этого креаты уже не смогли, их просто стали считать убийцами. Хотя бойцами они были хорошими, но свои позиции они уже потеряли. К чему я все это говорю? Да просто к тому, что законы здесь были настолько витиеватыми, что стоило бы задуматься о последствиях перед тем, как ты рискнешь их нарушить. Мне не нужны были потенциальные проблемы в сложившемся положении, поэтому я старался решать эти вопросы заранее, без каких-либо сложностей. В первую очередь, мне надо было определиться в конце концов со своей корпорацией, ведь это мое будущее. Учитывая мои интересы, я понимал, что в той же Федерации Нивы без корпорации никуда. По сути, это было государство частных корпораций, и это я сам прекрасно понимал. Точно так же, как и тот факт, что мне не стоит забывать о возможностях, которые получают такие организации. Например, тот же разумный одиночка не может купить оборудование, которое может купить корпорация. Да, ты платишь больше налогов, но и прав у тебя больше. Один только гражданский рейтинг чего стоит, ведь при регистрации корпорации мне сразу подняли рейтинг на 5 баллов, и даже если моя корпорация что-то и натворит, то до нуля мне гражданский рейтинг не сбросят. Он все равно будет положительный, и тут никуда не денешься. Приходится этот факт учитывать заранее. Сейчас же я намеревался разобраться со своими кораблями, взять хотя бы этот линкор Республики Хагдан. Этот корабль был действительно достаточно крупный и имел большие ангары. Более того, даже коридоры в его модулях были достаточно большие, не говоря уже про помещения. Также каюта капитана, по сравнению с той, в которой я жил до этого времени на своем тяжелом крейсере, была словно трехэтажный особняк перед однокомнатной квартирой. Тут был даже бассейн, целая комната для омовений. Про спальню я вообще молчу. Там стояла такая кровать, которая могла удивить кого угодно своим размером. Целый полигон. Отдельно был и достаточно крупный и роскошно украшенный кабинет. И даже отдельная комната, в которой стояла медицинская капсула со всеми необходимыми расходниками. И вы будете смеяться. Но на линкоре действительно оказалось в наличии оборудование 6-го поколения. Но учитывая тот факт, что хирургический комплекс не имел отношения к военному оборудованию, его не стали у меня изымать, хотя, судя по всему, очень хотели бы, так как мне недвусмысленно намекнули на то, что если я захочу продать такой комплекс, то мне придется продавать его именно сотрудникам Службы безопасности Федерации. Я уже знал про эту их привычку – отбирать современное и достаточно ценное оборудование. Например, если бы у меня уровень гражданского рейтинга был ниже, чем сейчас, хотя бы баллов на 15-20, то они могли бы сыграть законом таким образом, чтобы постараться забрать у меня все оборудование 5-го поколения. Про 6-е я тут уже молчу. Забрали бы все и даже бы не дали мне возможности хоть как-то повозмущаться. Да, им бы пришлось мне хоть как-то постараться все это компенсировать за треть цены как максимум. А вы что же думали, что они мне полную рыночную цену такого оборудования платить будут? Как бы не так. Многие поисковики-мусорщики, которые занимались теми же самыми разбитыми военными кораблями, заранее оформляли себе такие пункты, как демилитаризация и наемничество. Почему? Да потому что именно под этими статьями они могли современное оборудование, хотя бы 5-го поколения, использовать самостоятельно, не отдавая его в обязательном порядке Федерации. Тем же разумным, у кого таких статей не было, я имею в виду прописанных в документах при оформлении корпоративной деятельности, приходилось это оборудование либо сдавать за бесценок, либо продавать тем же пиратам. Но делали они это тайно, потому что понимали, что могут попасть в немилость у этой достаточно серьезной организации, которая, кстати, на меня все еще точила зубы. Типичный тому пример – попытка добавить пару весьма интересных программ в программное обеспечение искусственного интеллекта, который на борту моего корабля наверняка был бы главным. Кстати, учитывая все события, произошедшие с теми кораблями во время сражения в звездной системе DS-90-45-12, где сейчас находилась довольно мощная группировка военного флота Федерации, я решил немножко подправить эту ситуацию. В первую очередь тем, что, например, той же защитой в виде силовых щитов на моем корабле будет заведовать искусственный интеллект, который будет функциональным и эффективным. Он не будет подвергаться воздействию эмоций, будет стараться быть надежным и эффективным и выполнять свою работу правильно. То же самое я решил доверить и в отношении того же ремонта корабля, но автоматические ремонтные службы будут подчиняться специальному искусственному интеллекту. Также я намеревался и двигательную систему полностью переподчинить отдельному искусственному интеллекту. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что что это все было в принципе относительно, ведь со всем этим мог бы справиться и один искусственный интеллект. А так мне придется устроить целый кластер, да еще и где-нибудь в достаточно хорошо защищенной зоне. Да, я это прекрасно понимаю. Также я понимаю еще и то, что это займет место, которое могло бы пригодиться мне и для других целей. Вот только я хотел сделать так, чтобы в данном случае никакие эмоции не влияли на ситуацию. Более того, немного проанализировав все то, что я узнал про попытки захвата различных кораблей, четко давало мне понять, что в данном случае в первую очередь такие разумные, кто бы там ни был, пытаются лишить возможности эффективно мыслить и действовать именно главный искусственный интеллект, управляющий таким кораблем. А что такие разумные будут делать, когда выяснится, что подобных искусственных интеллектов несколько? И даже не один какой-то кластер, а именно несколько отдельных искусственных интеллектов, между которыми разделены функции. Причем для общей защиты можно попытаться сделать как бы своеобразные буферы между такими искусственными интеллектами и самой системой корабля. Это будут отдельные скины более слабого класса. Они будут действовать как своеобразные предохранители. Непонятно? Ну, смотрите. В первую очередь, как действуют эти программы для взлома, обнаружив в системе искусственный интеллект? Они тут же начинают его взлом. Прекрасно. Но проблема в том, что в данном случае, пытаясь как-то повлиять на работу искусственного интеллекта, они сначала начинают перегружать его вычислительную матрицу различными сигналами тестирования, анализа или проверки. Все это замедляет работоспособность такого искусственного интеллекта. Да, возможно, хозяин в виде того же человека или какого-либо разумного жителя Содружества банально не заметит такого нюанса. Тут никуда не денешься, такова скорость обмена информацией в сети, которой управляет Искин. Но при всем этом проблема будет не у хозяина, все только из-за того, что моя система защиты будет весьма своеобразной. Такие искусственные интеллекты-буферы создадут целую сеть, став в ней узловыми точками, и они будут между собой взаимосвязаны. Как только какой-то Искин вдруг по какой-то непонятной причине начнет замедлять обработку информации, в дело тут же включается другой, дублирующий, который начинает пропускать информацию через себя и при этом посылая сигнал тревоги, локализуя участок сети, который таким образом стал проблемным. Как факт, система безопасности уже будет знать о том, что в этом участке в сети происходит что-то подозрительное и очень напоминающее попытку взлома. Этот участок сети сразу же будет изолирован, а система безопасности поднята по тревоге. Боевые дроиды, или же те же самые бойцы моего экипажа, в данном случае подобное уже не суть важно. Важно именно то, что такая система, хоть и будет сложнее в своей реализации, но для потенциального противника, который рассчитывает на быстроту взлома, она окажется весьма неприятным сюрпризом. Зачем мне все это может быть нужно? Ведь все это будет не только сложнее, но и куда дороже стандартных мер защиты. А тут тоже все просто. Я уже на себе почувствовал тот факт, что неожиданно для себя самого стал потенциальной добычей, так называемым призом, за голову которого могут в любой момент назначить хорошую награду. Именно поэтому я понимаю, что мне надо заранее быть готовым ко всему, даже к попытке штурма моего корабля, даже здесь, на территории, где я вроде бы должен чувствовать себя в безопасности. Вроде бы. Но, как оказалось, это было понятие относительное. Я имею в виду безопасность. Никто не позаботится об этом, кроме тебя. Я это тоже уже прекрасно понял. К тому же я получил уведомление о том, что меня все еще продолжают пытаться отслеживать. Некоторые запросы, которые перехватывали сотрудники Службы безопасности Федерации, были явно направлены на интерес к моему кораблю. Может быть, это были покупатели? Бывает и такое, ведь корабли, которые прибыли с таким усиленным конвоем, пришли к частному лицу. Чаще всего оказываются потом на рынке, это было вполне закономерно. Но я постарался обратить внимание генерала Брана Гара на то, что те разумные, которые интересуются такими покупками, наверняка имеют прямую или косвенную связь с пиратами, по той простой причине, что уж очень хорошо у них была отработана эта процедура. Обычный торговец, который занимается подобными процессами купли-продажи кораблей, не станет прощупывать почву в данном вопросе заранее. Ну, прибыли какие-то там корабли в данную звездную систему и прибыли. У них есть хозяин. А вот если я захочу продать такие корабли и начну мониторить запросами различной торговой площадки на разницу в ценах, тогда будет другое дело. Но я же этого не делал. Да, я собирался впоследствии что-то из этих кораблей продать. И пока еще не решил, что именно буду продавать. Такой набор кораблей для меня был в принципе слишком велик. Но так как я еще не определился со своим будущим кораблем и с тем, чего именно я от него хочу, мне просто некуда было спешить. Поэтому я пока что лучше буду держать всех в неведении. Но по крайней мере, три корабля из четырех, которые сейчас болтались в одном месте, где мне было выделено пространство диспетчерской службы системы Барза, все-таки окажутся на той самой торговой площадке. Однако я этого пока что не делаю, а значит, такая активность со стороны торговцев в принципе была невозможной. Но раз они ее проявили, то на них уже стоит обратить внимание. Надо сказать, что этот генерал Слакс достаточно быстро понял все то, что я ему говорю, и взял на заметку такие вопросы, так как и сам понял, что те, кто на меня пытается охотиться, все равно постараются что-то сделать. Слишком уж лакомым я кусочком оказался. Вот только тот факт, что я находился вне зоны их влияния, раздражал этих разумных. И в скором времени они активизируются, так как их терпение уже явно заканчивается. А учитывая тот факт, что сейчас вместо одного тяжелого крейсера у меня под боком находится аж 4 таких корабля, то им неизвестно еще и то, на каком из них я могу находиться. И эта неизвестность им портит всю картину. Мне же нужно было решить, что я буду делать дальше. Ведь в данном случае у меня были определенные планы, которые я намеревался попробовать выполнить. Но для этого мне нужно было очень постараться. Надо сказать, что корабль такого класса, как этот линкор, был достаточно интересен не только своей броней и силовой защитой. У меня были некоторые мысли, которые можно было бы попытаться все же воплотить в жизнь. Просто надо было подумать над тем, что именно я хочу из него получить. Например, я знал, что у таких кораблей есть одна серьезная проблема. Та же самая москитная массированная атака. В данном случае, если, например, атаковать такой корабль достаточно большой группой москитов, не говоря уже про различные торпеды и ракеты, то возможны проблемы даже у такого хорошо защищенного корабля. Несмотря на то, что на борту этого корабля имеются достаточно мощные и тяжелые пульсары, они вряд ли смогут сбить все цели, которые обнаружит система обнаружения. Я имею в виду те самые сенсоры корабля. Так вот, я долго думал над тем, каким же образом можно было бы попытаться остановить противника во время такой атаки. Ведь если взять как пример то самое поле антиэнтропии, то и с ним были возможны проблемы. Начнем с того, что для этого были нужны достаточно серьезные артефакты, которые стоили не один десяток миллионов кредитов. Да, деньги у меня были, но учтите то, что сами артефакты были огромной редкостью. И это был факт, который всегда приходилось учитывать. Добавьте сюда еще и тот факт, что по сути такие разумные, которые будут тебя атаковать, наверняка постараются собрать всю возможную информацию про твой корабль. То есть если ты будешь делать какие-либо изменения, вроде перевооружения или усиления его защиты в каком-либо направлении, то у таких разумных наверняка будет возможность постараться выкупить проект твоего корабля с той самой верфи, где будет проходить модернизация корабля, и потом использовать эти знания против тебя самого. Зная слабые стороны твоего судна, эти разумные смогут нанести свой удар именно туда, где защита слабее всего. Именно поэтому я понимал, что такой проект лучше делать полностью самостоятельно. Ну да, я прекрасно понимаю тот факт, что для этого всего нужны были определенные силы и возможности. Ведь созданный буквально на коленке проект корабля, про который никто и знать-то не будет, не позволит этим разумным знать слабые стороны защиты твоего судна. Например, тот самый узел энергетической системы, где распределялись энерголинии, которые были просто уничтожены потенциальным противником команды этого самого линкора. Я решил перенести как можно дальше вглубь судна, а в таком месте, которое было потенциальному противнику известно заранее, надо будет усилить защиту, так как можно было понять, что противник будет стараться бить именно в этот сектор. Кстати, на этом же можно сыграть. Если я заранее буду знать о том, что противник бьет в этот сектор, то примерно можно определить тот факт, чего он добивается. В результате этого можно попытаться сымитировать для противника результативность его огня, изобразив потерю контроля или координации управления кораблем, что явно приведет противника в ловушку. Учитывая тот факт, чего враг мог хотеть добиться, такие разумные тут же расслабятся, будучи уверенными в том, что результат ими получен. Однако их будет ждать сюрприз. Весьма неприятный, скажу я, сюрприз. Ведь они в данном случае окажутся в положении животного, попавшего в капкан. Вот сами подумайте. Если мой корабль для них является достаточно серьезным противником, что они сразу же постараются нанести ему вред на максимально возможной дистанции, то что именно они будут делать, если увидят тот факт, что мое судно потеряло управление? В данном случае можно понять главный нюанс. Эти разумные тут же двинутся на сближение с моим судном, чтобы захватить его как можно быстрее. Почему? Да потому что такой корабль стоит очень дорого. Если им удастся его захватить более-менее целым, то у данных индивидуумов появится возможность изрядно подзаработать. И тут против них сыграет жадность, та самая жадность, про которую не стоит забывать. Все эти разумные в первую очередь будут рассчитывать именно на то, что в данном случае мой корабль будет просто беззащитен, точно так же, как и экипаж. Ведь от этого самого узла энерголиний, который они таким образом повреждают, был запитан весь корабль, и это факт. Уже только поэтому можно понять, что даже внутренняя система защиты не будет работать. Все это будет действовать на пользу тем, кто хочет от меня избавиться каким-либо образом. Не суть, важно каким. А значит, весь их расчет будет именно на это. Они сразу начнут сближаться с моим судном, чтобы нанести добивающий удар раньше, чем мой инженер сумеет восстановить энергоснабжение корабля. Представляю, каким сюрпризом для них будет, если этот корабль резко развернется в их сторону и нанесет мощные удары своего главного калибра. Думаю, что их будет ждать очень жестокое разочарование. К тому же, сразу стоит учитывать тот факт, что по поводу орудий главного калибра я еще пока что ничего не решил. Я думал над тем, что именно мне нужно использовать в качестве главного калибра этого корабля. Дело в том, что я запутался. Что можно выбрать в данном случае? Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что корабль явно предназначен для ближнего боя, и те самые орудия, которые у него стояли в виде тех самых 8 тяжелых плазменных орудий, были предназначены именно для того, чтобы вести массированный огонь в упор. Плазма – это очень мощное и разрушительное вооружение, и один такой залп мог бы спокойно не только снести силовой щит того самого тяжелого крейсера Федерации, но и его самого вместе с экипажем. Даже 4 попаданий из этих плазменных орудий, которые кто-то называл тяжелыми, а кто-то даже сверхтяжелыми, хватило бы для того, чтобы снести его силовую защиту. Оставшиеся 4 сгустка плазмы банально прожгли бы броню, постаравшись уничтожить все, что только встретят на своем пути. Так что в данном случае можно было понять, что по сути от такой атаки как-то увернуться вряд ли бы получилось, только активно маневрируя. Но дальность поражения таких плазменных орудий была слишком маленькая. Да, эти орудия били дальше, чем более легкие их собратья, но все равно не так далеко, как те же орудия Федерации Нивы, что явно продемонстрировал во время того самого столкновения с 2 более тяжелыми кораблями, тот самый тяжелый крейсер Федерации. При всем этом можно было бы, конечно, попытаться рассмотреть возможность установки на этот корабль тоннельных орудий. Тут тоже была сложность. Начиная с 5-го поколения, Федерация Нивы перешла на так называемый промежуточный калибр орудий главного калибра. Ну, как вам сказать? Если сравнить, например, патроны пистолета и винтовки, то разница получается весьма существенная. У винтовки патроны тяжелее и мощнее пороховой заряд. Да и сам калибр не маленький, ну а пистолет предназначен для ближнего боя. Значит, у него и калибр меньше, и слабее, а промежуточный патрон – это нечто среднее между тяжелым патроном для винтовки и патроном для пистолета. Вот и здесь было точно так же. Тяжелые тоннельные орудия стреляли достаточно большими и тяжелыми металлическими болванками. Одно попадание такого снаряда могло даже у линкора заставить щит просесть как минимум наполовину. Я уже молчу про какой-нибудь крейсер, который может попасть под такой удар. Учитывая скорость полета этих снарядов, можно было понять их разрушительную силу. Но такие орудия перезаряжаются немного дольше, и поэтому военными федерации было решено ускорить скорострельность орудий, но при этом уменьшить калибр. Ведь этот вид орудий все равно снайперский. В результате чего получилось так, что на линкорах 5-го поколения Федерации фактически стояли тоннельные орудия, больше относящиеся никак не к тяжелому, а больше к среднему классу. Но по своей скорострельности они превосходили более тяжелый класс подобных орудий. Как факт, на линкоры Федерации Нивы стали устанавливать, например, вместо 2 мощных тяжелых орудий, 4 промежуточных. Хотя на тяжелых линкорах даже бывало и 8 орудий главного калибра такого формата устанавливали. Вот я сейчас и задумался. Дело в том, что тяжелые тоннельные орудия, хотя и можно было найти в продаже, но они достаточно много места занимали на борту корабля, почти 700 метров в длину, а промежуточные занимают место раза в 2 меньше. Добавьте сюда еще и необходимость наличия большого запаса энергии, а также и всю систему накопителей, которую они требуют. Все это оборудование занимает достаточно большой объем пространства, которое в том же линкоре Республики может быть взять просто неоткуда, если использовать все модули так, как ты того хочешь. Если использовать, к примеру, те же самые плазменные орудия Республики Хагдан, то даже тяжелые орудия занимают место всего 150 метров в длину. У них тоже есть накопители энергии и нужны реакторы. Практически то же самое, только накопителей больше и мощнее. Так что кто-нибудь может мне тут же заявить о том, что тоннельные орудия могут сэкономить место именно из-за накопителей. Возможно, но для того, чтобы их установить, мне нужно кардинально перестраивать носовую часть этого корабля. При этом не стоит забывать о возможностях тех самых плазменных орудий. Если стрелять вблизи от цели, то плазменные орудия даже тоннельным фору дадут, по той причине, что их разрушительная сила вблизи очень велика, даже сильнее, чем у тоннельных. Однако на дистанции плазма теряет свою разрушительную силу. Вот если бы была возможность попытаться использовать это вооружение на большей дистанции. Тяжело вздохнув, я решил попробовать собрать всю возможную информацию про различные виды подобного вооружения, по той простой причине, что мне надо было попробовать найти возможность каким-либо образом неприятно удивить любого потенциального противника. Я был уверен в том, что все равно найдется кто-то, кто хотя бы как-то пытался проводить различные исследования на эту тему, а раз так, то наверняка найдется и кто-то, кто будет искать для себя возможность воплотить подобные разработки в жизнь. К тому же, не забывайте, пожалуйста, о том, что всегда есть еще и те, кто наверняка сделает все возможное, чтобы не допустить подобного товара на рынок. Почему? Вы про корпорации не забывайте. Я помню еще из земной истории, что очень много различных изобретений, особенно касающихся альтернативных способов энергии, а также и различных, например, видов двигателей, были просто уничтожены теми самыми корпорациями. Все эти люди, которые производили подобные исследования и разработки, в лучшем для них случае банально были вынуждены замолчать. А в худшем? В худшем с ними случались различные несчастные случаи, в результате чего погибали сами эти изобретатели, не говоря уже об их изобретениях. Скорее всего, данные об этом сохранились где-то, но их хранят до поры до времени. Как ни крути, все эти корпорации, которые занимаются, например, добычей и переработкой нефти, из которой делают тот самый бензин, необходимый для двигателей внутреннего сгорания, сами понимают угрозу их богатства таких разработок. Различные корпорации, которые занимаются производством этих самых двигателей, тоже никогда не захотят потерять свой рынок. А это возможно, если они упустят такого изобретателя и дадут ему возможность протолкнуть свои расчеты и изобретения в жизнь. Конечно, кто-нибудь тут же приведет мне в пример знаменитого в последнее время на Земле человека Илона Маска. Вот, мол, он начал продвигать в продажу те же самые электрокары, машины на электрическом ходу, и с ним же ничего не случилось. Ну да, но для начала давайте вспомним о том, когда именно он стал это делать, как он стал миллиардером, или после этого. К тому времени, когда он занялся этим делом, этот человек уже был слишком известен и богат, и просто так от него избавиться было в принципе невозможно. Поэтому как бы ни скрипели на него зубами производители различных транспортных средств, а также и производители того же бензина, им пришлось промолчать. Более того, производители машин были вынуждены сами заняться разработкой и производством таких же электрокаров, чтобы удержаться на рынке. Ведь в данном случае они быстро поняли тот факт, что достаточно скоро могут оказаться просто не у дел. Так что тут ничего не поделаешь, им пришлось с этим фактом смириться. Но я бы обратил ваше внимание больше именно на то, с какой скоростью все это произошло. О чем говорит скорость реакции, а также и запусков производства уже законченных проектов машин такого класса. О том, что у них имелись в запасе полноценные и полностью завершенные проекты такого типа. Те самые, которые появились когда-то в виде своеобразного ноу-хау, но потом и сами разработки и их разработчики банально исчезли. И хорошо, если эти гениальные изобретения вообще живы остались. Именно поэтому я и понимал, что мне лучше попытаться все-таки найти такую возможность, но при этом постараться не особо заявлять про себя, а для этого мне было необходимо действовать очень осторожно, ведь таким образом я тоже могу попытаться перейти дорогу каким-нибудь корпорациям, а это может быть чревато проблемами, просто я хотел найти возможность немного извернуться в этой ситуации и не терять возможностей того же самого плазменного оружия, я имею в виду разрушительные, и при этом получить что-нибудь более дальнобойное, имеющая возможность бить противника на большой дистанции, достаточно точно, а не так, как это происходит, например, с теми же самыми артиллерийскими системами Империи Арвар. Дело в том, что те же плазменные сгустки, выпущенные на большое расстояние, двигались медленнее, чем тот же снаряд тоннельного орудия. По сути, они двигались с той же скоростью, что и артиллерийские снаряды работорговцев, что явно уменьшало их эффективность. В первую очередь я думал над тем, нет ли какой-нибудь возможности объединить каким-то образом разные виды орудий, сделав гибридное вооружение. Ну, например, каким-то образом соединить тоннельные орудия и плазменные. Ведь, по сути, эти орудия действовали практически по одному и тому же принципу. Оба вида снарядов из этих орудий запускался именно при помощи электромагнитных полей. Однако были в данном случае потенциальные проблемы. Дело в том, что у этих своеобразных систем были не только схожие возможности и параметры, но также и некоторые различия, которые слишком явно проявляли себя. Например, частота и сила воздействия магнитных полей не соответствовала. И это явно говорило не в пользу того, кто мог бы попробовать воспользоваться такими возможностями, попытавшись банально объединить воедино две эти системы, работающие на основе электромагнитных полей. Проблема была в том, что плазма очень сильно зависела от подобных устройств, и если взять и довольно наивно попытаться банально объединить два этих орудия, например, взяв пусковое устройство от плазменной пушки, а сам канал ствола от тоннельного орудия, то возникнут проблемы с синхронизацией электромагнитных полей, что явно будет говорить не в пользу того, кто решился рискнуть подобным образом. К сожалению, такова ситуация, и от этого никуда не денешься. Придется постараться поработать над этим вопросом. В результате моих поисков я неожиданно выяснил, что никто даже не пытался проводить подобных объединений технологий. Все только по той причине, что эти технологии имели отношение к различным государствам, и делать какой-либо гибрид из технологий различных государств по какой-то причине никто даже не пытался. Хотя, по сути, можно было попробовать сделать что-то вроде своеобразного разгонного устройства, как делали в старину. Дело в том, что мой искусственный интеллект тяжелого крейсера RT-452-64, который все так же продолжал выполнять мое задание по проверке глобальной сети, все же обнаружил весьма интересный для меня факт. Разгонные устройства для метания различных предметов. Возможно, вы будете смеяться, но, как оказалось, во время первой войны с архами в Содружестве разрабатывали и подобную технологию. Именно из-за того, что у них были слишком большие потери среди военного флота, и заводы просто не успевали воссоздавать корабли и оборудование, так что приходилось пользоваться тем, что есть под рукой. Даже теми же камнями из астероидных полей, чтобы метать их в корабли противника. Как результат, эти разумные почему-то хотели найти возможность использовать именно все имеющиеся в любой звездной системе подручные материалы. Они просто брали несколько мощных электромагнитных катушек, располагая их вдоль канала ствола этого своеобразного орудия по 4 штуки, своеобразным квадратом, выставив их таким образом, чтобы направление электромагнитного поля соответствовало движению снаряда. И тогда это самое электромагнитное поле разгоняло снаряд до достаточно большой скорости. Кто-то, возможно, скажет мне о том, что это глупо, ведь такой снаряд никогда не разгонится до скорости снарядов того же тоннельного орудия. Может быть. Однако давайте вспомним о том, что была еще и такая технология, которую разрабатывали именно для осажденных врагом звездных систем, находящихся в полной блокаде – разгонные врата. Так вот, эти устройства, расположенные в определенном направлении в длину, позволяли разгонять грузовой корабль до огромной скорости, что давало ему возможность, уходя в гиперпространство, двигаться быстрее, что давало возможность этому кораблю уйти дальше в гиперпространстве до того самого момента, как его гиперпузырь начнет распадаться, что было явно определенным выигрышем, ведь такой корабль на огромной скорости проходил куда дальше в гиперпространстве, чем мог бы. Например, тот корабль, который должен был совершать прыжок на расстояние в две звездные системы, таким образом мог пересечь сразу 8 таких звездных систем. Я думаю, что разница получается весьма ощутимая. Таким образом, в Содружестве получали возможность снабжать осажденную звездную систему и поддерживать ее как ресурсами, так и поставками войск. Однако сама эта технология была очень сильно энергозатратной, поэтому о ней просто забыли. Хотя, с учетом того, что, возможно, в ближайшее время Федерация Нивы все-таки получит возможность использовать, к примеру, те же самые омега-частицы, у них может быть прямой шанс возобновить подобную технологию. Таким образом, корабли с поставками сверхважных ресурсов смогут достаточно быстро пересекать опасные территории и не будут особо рисковать в данной ситуации, что тоже немаловажно. Именно поэтому я понимаю, что, возможно, имею прямой шанс заполучить куда больше возможностей, если подумаю головой. Как здесь в основном работали все эти разумные? У них были искусственные интеллекты, которые банально вели все необходимые расчеты. Эти разумные просто давали искусственным интеллектам задачу, первичное задание в виде примерного описания того, что хотят получить, и имеющейся под рукой технологии. В данном случае вид вооружений, который они используют. И все. Искусственные интеллекты старательно просчитывали возможности использования той или иной системы применительно к технологиям, и не более того. Так что даже сам факт того, что кто-то из них додумался просто изменить калибр тоннельных орудий для того, чтобы увеличить скорострельность, в данном случае выглядел просто случайностью. Возможно, что кто-то просто захотел поставить на какой-нибудь линкор средние тоннельные орудия в определенном количестве. Например, вместо 2 сразу 4, или, например, вместо 4 6. Как факт, эти разумные просто дали задачу, а уже искусственный интеллект просчитывал различные варианты и возможности. Как я уже сказал, в данном случае собирался думать собственной головой, а не рассчитывал на помощь искусственного интеллекта. Если получится, прекрасно. Если же нет, придется задуматься над потенциальными последствиями, но не более того. Тем более, что никогда не стоит забывать о главном. В первую очередь о том, что многие разумные банально могут совершить серьезный просчет, именно по той причине, что будут заранее рассчитывать на то, что сумеют использовать чужие технологии. Ну вы сами подумайте, почему никто из них не пробовал как-то понять ту самую причину, почему нельзя состыковать две разные технологии, но при этом почему-то использовали те же самые наномашины в человеческом организме и наоборот, создавали те же биоискины на основе человеческого мозга. Что это как не совмещение двух разных направлений развития тех же технологий, биотехнологий, различных искусственно-механических? Это для них было нормально, а попытаться, например, совместить каким-то образом технологии Республики Хагдан и Федерации Нивы никто из них не пробовал. По той причине, что просто не видели в этом никакого смысла, но меня все это банально раздражало. Я не понимаю того, почему нельзя попытаться хотя бы как-то совместить все это. Ведь подробные варианты таких ускорителей разрабатывались еще во времена Второй мировой войны. Кто-то из ученых разрабатывал что-то подобное. Потом у Саддама Хусейна в Ираке был такой изобретатель, который пытался построить пушку под наименованием «Большой Вавилон». Было и такое в истории Земли. Так почему бы не попробовать сделать то же самое и в данных условиях? Ведь в Большом Вавилоне, по сути, этот разумный, который был военным инженером, пытался совместить воедино артиллерийскую пушку и ускоритель, который должен был разогнать снаряд до невероятных скоростей. Насколько мне было известно, в той пушке, которую разрабатывали в гитлеровской Германии в качестве своеобразного ускорителя для снаряда, должны были выступать именно своеобразные пороховые заряды, которые воспламенялись уже после прохождения мимо них снаряда, как бы повышая давление в канале ствола и увеличивая скорость движения того самого снаряда. Однако при всем этом я понимал еще и то, что в данном случае есть определенная сложность. Дело в том, что не стоит забывать про трение, ведь в той пушке снаряд должен разгоняться по резьбе, чтобы давление, в частности те самые пороховые газы, не вырвались через канал ствола мимо самого снаряда. Нужно было сделать так, чтобы снаряд полностью перекрывал канал, выступая как своеобразный поршень. А с этим могли возникнуть определенные сложности, так как давление в один прекрасный момент могло сорвать какие-нибудь затворы, не говоря уже о том, что банально можно было разорвать ствол. Это было опасно, и естественно, что подобное оружие было нестабильным. К тому же это орудие было слишком длинным, и для того, чтобы снаряд долетел до цели достаточно точно, нужно было либо его очень точно позиционировать, буквально до миллиметра, либо делать снаряд управляемым и стрелять с огромной дистанции в несколько тысяч километров. Тогда этот снаряд, выходящий в стратосферу, где сопротивление воздуха было куда меньше, мог бы разогнаться еще больше, если бы, например, он использовал бы ракетные двигатели, что, кстати, и предусматривалось в Большом Вавилоне, после чего наводился бы на цель при помощи системы наведения, этакий самонаводящийся и сверхточный снаряд. Конечно, кто-нибудь тут же задал бы мне несколько вопросов о том, по какой причине в тех же самых тоннельных орудиях не применялись похожие варианты. Ну, например, всем известно, что тоннельные орудия являются высокоточными, потому что бьют на большую дистанцию и достаточно точно. Но они используют именно металлическую цельнолитую болванку. Почему бы не использовать какой-нибудь самонаводящийся снаряд? Тогда подобная стрельба стала бы вообще сверхснайперской и сверхточной. Но все было далеко не так. Уже только поэтому я понимал, что есть возможности, которые многие просто не учитывают. Я помню о том, что электромагнитные поля каким-то сильным всплеском могут выжечь ту же электронику. Может быть, поэтому в тоннельных орудиях и не используют самонаводящиеся снаряды. А взрывчатку не используют именно из-за того, что она в содружестве не слишком стабильная. Это все было вполне предсказуемо. Ведь в данном случае не стоит забывать о том, что в содружестве используют именно гаксий. Это вещество было слишком опасным. Да, оно было очень разрушительным по своей силе взрыва. Однако не забудьте, пожалуйста, о том, что детонировало оно буквально по щелчку пальца от обычного удара, чем часто пользовались различные разумные, банально сбрасывая на пути преследователей какой-нибудь контейнер с гаксием. Желательно, чтобы он был защищен от обнаружения сенсорными комплексами. И все. Если противник столкнется с таким контейнером, то тут же полыхнет мощный взрыв. Этот с виду обычный контейнер сработает как полноценная мина, сбив силовое поле защиты, повредив броню корпуса, а то, возможно, даже и уничтожив такой корабль-преследователь. Естественно, что подобное стечение обстоятельств было неинтересно никому. Так что в данном случае легко можно было понять, что во всей этой ситуации возможны просто невероятно огромные сложности. Поэтому, видимо, и не стали заморачиваться с разработкой специальных снарядов, а просто предпочли остановиться на достаточно эффективном и не требующем каких-либо особых изысков снаряде. Но мне этого было мало. Я хотел найти возможность использовать ту силу, которую подобное вооружение может дать. К тому же никогда не стоило забывать и о том, что потенциальные противники в данном случае не будут ожидать от меня ничего особенного. «В спираль, что ли, закрутить эту трубу?» Задумчиво усмехнулся я, когда попытался наложить размеры тоннельного орудия на трехмерную схему линкора Республики Хагдан. Просто я сразу увидел то, что этот своеобразный канал ствола слишком уж велик, и уже только поэтому понял, что в данном случае мне нужно будет попытаться применить что-то особенное, что-то достаточно необычное. Хотя кому-то это сравнение могло бы показаться странным. Однако я помню, что в истории конструирования оружия на Земле был такой факт. Один из конструкторов оружия предлагал своеобразный пистолет, в котором снаряд или пуля шарообразного формата разгонялась бы именно по спирали. Ну а что? По сути, такой боеприпас не зависел от прямого канала. Ведь в данном случае ему совершенно не нужно, чтобы снаряд все время движения по каналу ствола разгонялся по прямой линии. Значит, нужно думать над тем, как эту спираль можно всунуть в нужный мне размер корабля. Честно говоря, когда я предложил искусственному интеллекту подумать над тем, как бы можно было использовать подобный факт, то мне пришлось его даже перезагружать, по той причине, что у него просто файлы не сошлись, и он банально поймал клина. Как обычно говорили на Земле, он просто не понимал того, как можно сделать прямые каналы изогнутыми. Когда я попытался понять то, почему так произошло, то понял, что в мире Содружества почему-то старались использовать именно геометрические фигуры. Хотя это было в чем-то даже странно. Изгиб – это тоже своеобразная геометрическая фигура. Вот только почему-то эти разумные даже не пытались думать над подобным. Они просто фиксировали сам факт такого нюанса. Например, тот же самый корабль Империи Арвар. Это был, так сказать, тяжело бронированный кирпич. В носовой части слегка заостренный. Те же самые республиканские корабли напоминали пирамиды и вытянутые усеченные ромбы. Те же самые корабли Федерации Нивы напоминали группу шаров разного формата и размера, объединенных в единую систему. А уж про их двигательную систему, которая почему-то была практически не защищена, я вообще ничего сказать не могу. Как я уже говорил, мне лично эти корабли напоминали своеобразного кита из детского мультика. С такой огромной шарообразной головой и маленьким хвостиком. Здесь было точно так же, например, у тех же представителей Империи Аграф, которым меня так старательно пыталась перенаправить представительница корпорации Нейросеть. Корабли были похожи на своеобразных глубоководных рыб, только не донных, а таких, знаете, на скалярий похожих, с вертикальным расположением плоскостей своего корпуса, слегка расходящиеся к низу в стороны, как бы плавниками. Я уже молчу о том, на что были похожи те же самые корабли Империи Антран. Они были похожи на своеобразные половинки булочки с плоским низом и изогнутым верхом. По сути, можно было бы сказать о том, что они напоминали полусферу, слегка вытянутую. А почему бы им уже вообще не перейти на обычный сферический корабль? Ведь тогда можно будет более эффективно использовать пространство, которое тебе дает то самое силовое поле, защищающее от различных угроз. Хотя были и такие корабли у представителей расы Мзин. Их шарообразные броненосцы были достаточно опасны в столкновении из-за своих батарей сверхточных лазеров и москитов, которых базировалось на таких кораблях достаточно много. Однако во всем сложившемся положении можно было понять, что все это просто самые глупые пояснения всех этих нюансов. У каждого государства были свои правила и свои определенные принципы. Каждый из них предпочитал действовать по-своему. Например, тот самый директорат Ашир создавал свои корабли в виде бочки, в частности, грузовые и носители. Ну а зачем заморачиваться? Тем более, что по корпусу этого корабля они могли раскидать десятки тех самых автоматических пушек, которые будут обеспечивать защиту от москитов. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что в данном случае эти орудия будут по большей части защищать территорию только той части корпуса, которую контролируют. Ну да, но давайте представим себе такую картину. Москиты нападают с какой-то определенной стороны. И кто помешает капитану корабля развернуть его к противнику бортом и начать обстрел того сектора пространства, откуда идет массированная москитная атака, из всех подряд автоматических пушек? Каким образом? Да тут все просто. Он просто начнет вращать свой корабль поперек оси. Так что эта бочка просто будет вращаться. И при этом все его автоматические пушки будут вести огонь. Какие-то только разрядились, и им нужно время на перезарядку. Пока корабль будет разворачиваться этими орудиями в сторону приближающегося противника, другие будут вести обстрел. По сути, такой обстрел по опасной зоне будет вестись практически беспрерывно. Неужели вы сейчас скажете, что это бессмысленно? Я бы так не сказал. Смысл в данном случае все равно будет. Понятно, что сама форма этих кораблей меня никак не привлекала, и я просто был вынужден не относиться к ним всерьез, по той причине, что не видел в них особой для себя лично пользы. Как я уже сказал, это государство не перешло определенной границы. И эта граница как раз-таки имела отношение к технологиям. Технологии директората находились на уровне третьего поколения. Как я уже замечал, четвертое поколение технологий для этих разумных было чем-то недостижимым. И это был факт, который приходилось учитывать. Нет, у них было и оборудование четвертого поколения, было, и корабли были. Однако вся проблема была в том, что эти технологии в основном касались именно москитов. Но эти москиты четвертого поколения, изготовленные на автоматических заводах этого государства, часто даже проигрывали по некоторым параметрам оборудованию третьего поколения, этого же самого государства. Почему? Да кто же сейчас может сказать об этом? Вообще-то среди представителей Содружества ходила даже такая своеобразная байка о том, что эти автоматические заводы директората захватили восставшие роботы с абсолютным искусственным интеллектом и теперь банально хотели поработить все Содружество. Глупо, конечно, однако сам факт того, что качество производимых на тех заводах москитов было куда хуже, чем на обычных заводах, где работали коренные жители директората, уже заставлял сильно задуматься. Так что этот вопрос обсуждать можно было бы очень долго, особенно в том случае, если не учитывать нюансы. А нюансов в данном случае хватало, и тут ничего не поделаешь. В основном ситуацию тут осложнял именно тот факт, что представители директората слишком часто использовали тот самый отпил, взятки и поборы, что явно не способствовало развитию технологического уровня самого государства. Вот, например, хотите вы занять какую-то денежную должность, вроде какого-нибудь куратора закупок в отдельно взятой звездной системе. Как я уже говорил, в каждой звездной системе директората Ашир были свои собственные хозяева, те самые системные администраторы. Это было нечто вроде своеобразного царя в отдельно взятом государстве. Так вот, хотите вы взять такое хлебное место? Ведь там будут большие деньги крутиться. Что для этого надо? Опыт? Знания? Как бы не так. Именно деньги. И чем больше вы дадите взятку системному администратору, тем больше у вас будет шансов занять это место. Потому что именно он распоряжается тем, кто и на каком месте будет находиться. Хорошо. Представим себе, что вы все же заняли это место, но не все так просто, и то, что вы попали на это место, еще не показатель того, что вы в безопасности. Вам каждый год надо тому же системному администратору преподносить достаточно большую сумму средств, чтобы вас с этого места просто не вышвырнули, то есть вам нужны большие деньги, и где же вы их возьмете? Будете откладывать со своего официального заработка? Скорее всего, вам придется бросить все свои силы на то, чтобы каким-то образом постоянно пополнять свой финансовый запас. И что тогда? Вы думаете, что это так легко? Нет, конечно же. Вам придется брать взятки от всех тех, кто стоит ниже вас. Они, что вполне соответственно, будут брать взятки у тех, кто стоит уже ниже их самих. В результате всего этого создается целая иерархия взяточников. И что вы в такой ситуации будете делать? Будете ли вы думать о том, как принести пользу для этой звездной системы? Или же наоборот будете пытаться как можно быстрее подзаработать большие деньги? Что-то мне подсказывает, что в данном случае ответ будет однозначным. Вы будете стараться набить собственные карманы. Почему? Да потому что вам нужно для начала иметь своеобразную финансовую подушку, которая позволит вам финансировать все эти финансовые затраты в виде взяток вышестоящему руководству, а также и накапливать запас на тот случай, если вдруг выяснится, что такса оплаты за это место увеличилась. Мало ли что может произойти в жизни, предсказать такие вещи в принципе невозможно. К тому же вы тут же поймете, что это не показатель, а почему бы вам не попытаться залезть на место, которое будет куда выше, чем то, на котором вы находитесь на данный момент. Для этого вам и нужно будет постараться запасти как можно больше денег, ведь для такого шага надо будет попытаться своей взяткой превысить все то, что за свое место будет платить тот, кого вы хотите подвинуть. В результате вся эта иерархия взяточников просто уничтожила на корню любые возможности для развития технологий в этом государстве. И по сути сейчас директорат Ашир превратился в своеобразную дойную корову для всего Содружества. Он всего лишь является ресурсной базой для основных государств-сателлитов Содружества, и не более того. Да, он занимает целых 13 звездных систем, да, имеет определенные производственные мощности, но основной товар, который поставляет директорат, это именно москиты третьего поколения, которые старательно раскупают различные наемники и пираты, а также те самые биоматериалы для создания начинки, для тех самых картриджей, для пищевых синтезаторов. По сути, на этом можно данный список просто закончить. Я не собираюсь вписывать сюда тех же рабов, которых старательно продают сами администраторы в Империю Арвар. Если вы где-нибудь услышите о том, что военный флот директората вступил в полноценный военный конфликт с Империей Арвар, то можете со спокойной душой сразу заявить о том, что просто кто-то из системных администраторов, а может быть и их приближенных подчиненных, имеющих какую-то должность в военном флоте данной звездной системы, решил подзаработать и банально продал всех тех, кто будет считаться погибшим в этом конфликте, в рабство, на территории империи чернокожих работорговцев. Все вполне предсказуемо и закономерно. Возможно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что империя Арвар имеет свои технологии, и, например, оборудование тех самых военных сил директората им совершенно ни к чему. Да, тут тоже все понятно. Эти все корабли и москиты будут проданы тем же пиратам или наемникам. Данное вообще не имеет особого значения. Значение тут имеет другое, то, что в данном государстве эффективность в первую очередь направлена именно на заработок финансов, поэтому ни о каком развитии технологического уровня в этом государстве и речи не идет. Тем более, что по сути директорат является своеобразным отстойником старых технологий от других государств Содружества, так что тут все вполне понятно. Я же в данном случае думал о том, как можно попытаться объединить все происходящее в едином образце, получив максимальную эффективность, если, конечно, вообще у меня будет такая возможность. Но с этим могли возникнуть определенные сложности, как в данном случае с этим самым тоннельным орудием, чей ствол я хотел завернуть в своеобразную спираль. Ну а что? Главное, чтобы прямой канал был в конце ствола, например, последние 50 метров, а все остальное можно закрутить своеобразной спиралью и таким образом сократить размеры такого орудия в длину. Хотя, скорее всего, придется решать этот вопрос более серьезно, к сожалению, не сейчас, так как сейчас мне не хватало знаний, к тому же расположение тех самых электромагнитных катушек мне было неизвестно. Вот и думайте. Как я уже сказал, любая ошибка в данном случае просто может навредить. Может быть просто небольшая авария, а может быть и полноценная катастрофа. Так что пока что я приказал искусственному интеллекту тяжелого крейсера постараться стянуть в свою память все возможные разработки разгонных врат и различных ускорителей. Ну, хотел я все-таки попробовать понять, как можно все это использовать в будущем. Вот, например, эти самые разгонные катушки для того самого ускорителя, использовавшегося во время Первой войны с архами. Ведь они были не такими совершенными, как похожее оборудование вы видите в тех самых тоннельных орудиях и плазменных пушках. По сути, сейчас эти орудия выглядели так, как будто их выращивали или выполняли при помощи лития. Никаких швов или стыков. Ну, разве что в тех местах, где эти самые орудия, а вернее их разъемные части, стыковались друг с другом. Но сами участки канала ствола, которые выступали отдельными частями, по сути, были монолитными. Чего нельзя было сказать, например, о тех же самых ускорителях или разгонных вратах. Там были отдельные блоки, хотя, может быть, и изготовленные по отдельности. Мне же было интересно то, как будут взаимодействовать эти магнитные поля. Дело в том, что я прекрасно помню один важный нюанс. Если хотите, проверьте сами на себе. Касался этот нюанс как раз именно того факта, что произойдет, если, например, в какой-нибудь электромагнитный контур вставить металлический сердечник. Возьмите простую катушку, электромагнитную, и проверьте. Возможно, кто-нибудь тут же скажет, что в данном случае никаких странностей быть не может. Ну да, почти. Если не считать того факта, что такая катушка начнет резко нагреваться. Или вы думали, что те самые тоннельные орудия достаточно долго остывают просто так? Нет уж, дорогие мои. После такого резкого всплеска электромагнитного поля сами катушки сильно нагреваются. Хотите выяснить, как это выражается? Пожалуйста. Вам никто не мешает взять и попытаться хотя бы просто проверить подобное событие в домашних условиях. Это делается достаточно просто. Возьмите удлинитель, достаточно длинный, и его кабель сложите кольцами, а потом включите в розетку. Вот у вас и появилась электромагнитная катушка, достаточно простая, но при этом действующая. Если в удлинитель включить какой-то прибор, вроде того же кипятильника, то по катушке потечет электрический ток, и что вы будете делать дальше? Да, тут все просто. Берете ведро с водой, которую хотите нагреть, и ставите в эту своеобразную катушку в самый центр. Кстати, я не советую долго экспериментировать. Достаточно будет короткого времени, иначе вы устроите короткое замыкание в собственной сети, а также и сожжете свой удлинитель. Я это знаю по той причине, что у меня одна соседка так воду себе грела. Она сложила длинный удлинитель 30 метров длиной кольцами, а внутрь этого кольца поставила ведро с водой и включила кипятильник. Очень удивилась эта женщина, когда у нее выбило пробки, а также от удлинителя остались обгорелые ошметки, потому что вся изоляция поплавилась от нагрева. Конечно, такое могло произойти с теми же самыми электромагнитными катушками в различных устройствах подобного рода, если через них проводить металлический сердечник. Однако в данном случае ситуация была такова, что приходилось учитывать подобные нюансы заранее, и тут действительно ничего не поделаешь, так что приходилось думать, чтобы не совершить серьезную ошибку. Ведь, как я уже говорил, подобные виды вооружений могут быть опасны. Вы только представьте себе, что попытаетесь, не зная действия какого-либо устройства, активировать его у себя дома. Ведь в космосе-то бежать особо просто некуда. Представьте себе, что мне захочется поэкспериментировать с той же плазмой. И плазма вдруг внезапно для меня вырвется куда-нибудь в сторону. В сторону, к примеру, бронекапсулы с реакторами. Как факт, я вам сразу приведу в пример маленькую звездочку, которая возникнет на месте нахождения моего корабля. Он просто исчезнет в вспышке аннигиляции. Зачем мне это нужно? Именно поэтому я и предпочитаю быть наготове, а также и постараться предотвратить подобное стечение обстоятельств, даже случайное. Хотя, чем больше я жил в этом мире содружества, тем больше понимал тот факт, что странная поговорка про случайности не случайны. В данном мире была вполне себе естественна и даже может означать достаточно серьезные проблемы, которые могут возникнуть у любого разумного, который каким-либо образом, к примеру, может взять и банально помешать тебе достичь того, чего бы ты хотел в своей жизни. Мне это разве нужно? Конечно же нет. Причем я понимал, что сейчас я стараюсь найти оборудование, которое считается фактически очень устаревшим. Если бы я интересовался чем-то из новейшего разряда вооружений, то в данном случае наверняка привлек бы к себе излишнее внимание. Однако в данном случае, когда речь идет именно о достаточно старом оборудовании, еще со времен Первой войны с архами, можно понять, что, скорее всего, мне будет проще постараться решить такой вопрос. Ведь никто мешать мне в этих закупках просто теперь не будет, их такие нюансы не интересуют. Вот если бы я попытался найти что-нибудь ультрасовременное, например, оборудование того же 5-6 поколения, вроде того, что мне досталось по случаю в виде того самого хирургического комплекса, найденного на борту этого линкора, тогда было бы совершенно другое дело. Хотя я сейчас не был уверен в том, что подобное было бы в принципе возможно, хотя бы по той простой причине, что, насколько мне известно, даже не все военные силы Федерации, не говоря уже про службу безопасности Федерации, перешли на новейшее оборудование, а тут я такой умный и красивый, начну клянчить для себя что-то этакое. Даже втридорога это было бы просто глупостью, которую я совершать не собирался, да и ни к чему мне это. Сейчас я намеревался постараться разобраться с тем, что у меня уже есть, а потом уже можно будет решить этот вопрос. Но сейчас я не спешил избавиться от тех кораблей именно по той причине, что они стоили бы мне дорого, находясь на этой территории без того самого гражданского рейтинга, который у меня уже имелся. Однако мой гражданский рейтинг сейчас позволял мне быть вполне себе самодостаточным, и я, по сути, не тратил никаких средств. Тем более, что мне сейчас было чем заняться самому и занять свою команду. Я пустил их на полное разграбление этих проблем, и теперь они старательно искали все самое ценное, так как я банально не собирался упускать даже единого шанса. Если я отправлю эти корабли на продажу, то продаваться они будут фактически в минимальной комплектации, ну, с корабельными модулями, но никак иначе, а все то, что может быть личным и может пригодиться мне, должно быть найдено и предоставлено мне для рассмотрения. Ведь это все может иметь достаточно большое значение для меня. Мало ли что там можно найти. Ведь, например, те же самые находки на разбившемся корабле пиратов вполне мне пригодились, поэтому я бы не стал расслабляться. Мелочей в таких вещах не бывает. К тому же им сейчас нужно было искать различные тайники. Это, конечно, были не пираты. Но, как я понимал, представители этих научных учреждений часто нарушали законы. Это было понятно по всем их действиям. А также по тем самым протоколам, которые попали ко мне в руки. Ведь в отношении меня эти разумные собирались поступить отнюдь не по законам Содружества, а мне такого категорически не хотелось бы. Поэтому можно было понять, что тут явно должны быть тайники, так же, как и у тех же пиратов. Именно поэтому в это дело я пустил и своего инженера. Пусть практикуется. Кстати, по поводу тайников для различных собственных секретов, я уже и сам подумывал. Например, их надо устраивать там, где никто этого в принципе не ожидает. Если большая часть тайников будет стандартной, то это значит, что именно там тайник делать мне и не стоит. Тот, кто знает про такие тайники, рано или поздно их найдет. Так что придется поработать кое-кому, да и мне будет спокойнее. По крайней мере, им сейчас есть чем заняться. Я уже молчу о том, что та самая Милки Бан сейчас, буквально мгновенно оказавшись в достаточно удобном и большом кресле пилота линкора, да, в том же самом тяжелом крейсере Федерации пятого поколения было похожее оборудование, но только вроде бы более современное. Вы так считаете? Ну давайте подумаем. Дело в том, что когда мы только вошли на борт этого линкора, то моя Юри Тампа сразу обратила внимание на некоторые странности. В первую очередь ей показалось странным наличие некоторых видов оборудования, а также и разъемов, которых не могло быть на корабле такого класса четвертого поколения. Почему? А вот тут все просто. Этот корабль только внешне был кораблем четвертого поколения. Да и двигатели у него были четвертого поколения, а вот все остальное, практически полностью все это оборудование имело отношение к пятому поколению. Уже только поэтому можно было понять разницу. Сенсорный комплекс на борту этого линкора стоял шестого поколения, такой же современный, как хирургический комплекс. Судя по всему, кто-то очень сильно старался вкладывать деньги в этого своеобразного хамелеона, или его точнее назвать «троянский конь». Я не знаю, как его назвать. Конечно, вы тут же спросите у меня о том, почему я его именно так называю, а тут все просто. Дело в том, что когда кто-нибудь захочет захватить этот корабль, то он в первую очередь обратит внимание на внешний корпус, и внешний вид этого судна соответствует четвертому поколению. То есть в первую очередь такой разумный будет думать о том, что он собирается захватить корабль именно четвертого поколения, а попав внутрь, сразу же запутается, так как он готовился к столкновению с системами четвертого поколения, а наткнулся на пятое. А это сюрприз. Достаточно большой и неприятный, скажу я вам. К тому же ангар у него был гибридный. Вообще-то на таких кораблях Республики используются те самые пеналы, стартовые ячейки. Тут же был своеобразный гибрид. Несколько стартовых ячеек, которые можно было задействовать, были совмещены с полноценным ангаром, из которого через специальные створки можно было выпускать и принимать москиты. По сути, даже через эти стартовые ячейки можно было выпустить не одну эскадрилью, просто вставляя вместо вышедшего наружу москита новый, как бы стреляя своеобразным пулеметом или дробовиком, смотря у кого какие будут ассоциации. Хотя, если учитывать тот факт, что в данном случае эти разумные не додумались до автоматизации подобного процесса, то, скорее всего, это был своеобразный аналог дробовика. А вот если, например, сделать возможность заправлять туда москиты, буквально как из обоймы, в виде пулеметной очереди, то тогда, возможно, получится сделать что-то весьма специфическое. Ведь от этого корабля могут максимум ожидать одной эскадрильи поддержки. А ангар-то у него достаточно велик, и тут можно поместить все четыре эскадрильи. Таким образом получится своеобразный малый носитель, который может выпустить до полусотни москитов для своей защиты. Этого никто от него не ожидает, надо подумать над этим вопросом. Узнав о моих желаниях провести модернизацию корабля, девушка-инженер буквально воспылала жутким интересом к такому процессу и начала снова подсчитывать финансовые затраты, которые придется сделать мне именно на нее. Ну, начнем с того, что она сразу просчитала главный нюанс. Мне нужен конструкционный кластер искусственных интеллектов, которые позволяют произвести модификацию проекта корабля без участия в этом деле кого-то постороннего. К этому кластеру нужно, чтобы сама Юри изучила несколько специфических баз знаний, которые также стоят недешево. А для того, чтобы воплотить все это в жизнь, нужны конструкционные дроиды, огромные металлические пауки, которые работают в обычном космическом пространстве. Их не просто так называют конструкционные дроиды, пустотного класса. Все только по той причине, что они работают в пустоте, в том самом космическом пространстве. Просто есть конструкционные дроиды планетарного класса. Это те самые механизмы, которые строят различные города или укрепленные районы. Так что тут надо сразу учитывать подобные нюансы. Немного подумав, я понял, что тут ничего не поделаешь, и посоветовал ей найти все то, что нам может пригодиться, а я уже рассмотрю необходимость покупки подобного товара. При этом я сразу же постарался напомнить ей о том, что в первую очередь этот самый кластер искусственных интеллектов должен быть достаточно современным и позволит нам работать с кораблями пятого поколения, причем большого и сверхбольшого класса. Ко всему прочему, я посоветовал ей также постараться обнаружить и тех самых конструкционных дроидов, желательно целым комплектом. Мало ли что может нам пригодиться в будущем. Кстати, со всех этих кораблей ремонтных дроидов мы забирали. Да, тут были и дроиды четвертого поколения. И часть мы забрали еще с планеты. Стоят они, конечно, здесь не сильно дорого, так как имеют отношение к третьему поколению, да и изношены сильно, но при этом вполне работоспособны, что могло вполне пригодиться. Часть этого оборудования необходимо было продать, а часть прикупить, поэтому я понял, что придется снова тратить имеющиеся у меня средства, достаточно большие, но тут ничего не поделаешь, такова жизнь, но нужны мне эти возможности. Нужны и все тут. Конечно, я заплатил бы куда меньше, если бы банально решил воспользоваться услугами какой-нибудь верфи. Вот только я не был уверен в том, что впоследствии мне эта жадность не аукнется, поэтому и предпочитал не рисковать. А пока Юрий и Самара будут искать все это, что необходимо для воплощения этого плана в жизнь, я буду думать. Думать над тем, что мне может дать возможность решить вопрос, например, с теми же самыми тоннельными орудиями в виде спирали. А что? Вы только представьте, что, например, я смогу взять и воткнуть в тот же линкор орудие с какого-нибудь корабля класса «Мобильная база». Какая-то жуть получится. Думаю, что противнику такой сюрприз будет весьма неприятен. Возможно, они ожидают от такого корабля атаки по стандартному образцу, а тут прилетит что-нибудь этакое, что банально не оставит им ни единого шанса. Ну, что тут можно сказать? Шаблонное мышление. Оно всегда вредит. Я это знал прямо по себе. Поэтому и понимаю, что в данном случае нужно быть куда осторожнее и внимательнее. Любое упущение в данной ситуации может нанести мне самому вред. Ведь я прекрасно понимаю, что пока я сам находился на борту этого крейсера, не проявляя никакого интереса к местной жизни, то был достаточно неплохо защищен. Однако сейчас, когда я начну вести различные закупки и процессы обмена грузами, которые могут привлечь чужое внимание, я могу стать весьма уязвим. Кто мешает этим людям, например, в том же грузе, который доставляется ко мне с той же самой торговой станции, подкинуть на борт моего корабля какой-нибудь потенциально неприятный сюрприз? Никто не мешает. Именно поэтому мне и надо было в первую очередь позаботиться о том, чтобы на моем корабле внутренняя система управления была защищена хотя бы парой-тройкой тех самых промежуточных искусственных интеллектов. Как я уже сказал, доработка там не слишком сложная и не совсем большая. Конечно, будет сама система немного усложнена, однако в данном случае есть один важный момент. То, что она будет усложнена, это сущие мелочи по сравнению с теми проблемами, которые я могу получить в результате взлома системы управления моего корабля. Я предпочитал подстраховаться. Возможно, кто-нибудь тут же назовет меня перестраховщиком. Ну, знаете, после того, как я побывал в ошейнике раба, и после того, как меня пытались забить насмерть нейрохлыстом, мне повторения такого сюрприза не хочется. А тем более мне не хочется превращаться в безмозглую железяку, которая будет работать на благо кого-то со стороны. Я так называю биоискин, в который мой мозг могут попытаться все же всунуть. Именно мой мозг, а не всего меня. А я к своему телу немного привык, поэтому рисковать не хочется. И я думаю, что это всем понятно. «Господин генерал, новая отчетность по интересующему вас вопросу». Тяжело вздохнув, генерал Брангар медленно кивнул и, получив практически сразу на служебный планшет необходимые электронные документы, принялся их просматривать. Вообще-то он рассчитывал уже пойти отдохнуть, но ситуация сложилась таким образом, что сейчас ему было не до отдыха. Пожилой Слакс прекрасно понимал, что вся эта странная ситуация, сложившаяся вокруг одного молодого разумного Аркадия, в данном случае может повлиять фактически на всю его собственную жизнь. Типичным тому примером был тот факт, что некоторое время назад один из старших офицеров Службы безопасности Федерации все-таки попробовал проявить себя достаточно предосудительно. И чем для него это все закончилось? Ничем хорошим, одними сплошными проблемами, от которых куда-либо деться было на данный момент просто невозможно. Дело в том, что столкновение интересов этого бывшего генерала-тролла пересеклось, как ни странно, не с интересами какого-то одного отдельно взятого разумного, а именно с интересами самой Федерации Нивы. Хотя этот разумный был достаточно пожилым и все-таки хитрым, он и не учел того факта, что в этой ситуации банально окажется в ловушке и оказался в проигрыше. Всего лишь из-за того, что не досмотрел тот нюанс, что против него вышел разумный, который также был хитрым и подготовленным. Учитывая тот факт, что тот разумный старательно окружил свои интересы юридически при помощи законов самой Федерации, самой мощной защитой, какую только можно было в данном случае придумать в виде специалистов из корпорации Юркон, чьи представители были знамениты тем, что старательно отслеживают дела своих клиентов, не давая возможности даже в какой-либо мелочи их обойти. Можно было сразу понять тот факт, что сталкиваться с этими разумными в противостоянии, причем открыто, было просто бессмысленно. Нельзя было этого делать. Просто нельзя. Особенно после подписания прямого договора с Сенатом Федерации. Ведь тот договор, который подписывал этот молодой разумный Сенатом, а в частности с целой комиссией сенаторов, был полностью ратифицирован на заседании Сената, которое произошло буквально на следующий день. И уже только поэтому можно было понять, что любая попытка каким-либо образом вмешаться в эту ситуацию, не попытавшись как-то ее сгладить в виде, например, каких-либо бонусов или льгот именно для самого этого разумного, сразу приведет к катастрофическим результатам. Однако старый генерал Гарл Шарк почему-то даже не стал задумываться о таких потенциальных проблемах, а равнодушно и в чем-то даже наивно решил сыграть с этим молодым разумным старую известную игру, которая называется «Сам дурак». Так обычно называли тех разумных, кого Служба безопасности Федерации использовала в темную. Потом, когда дело доходит до какого-либо кризиса, этому разумному просто сообщают о том, что все это было всего лишь необходимостью, не личной, а государственной. Ну и что такого в том, что этот разумный мог бы в этом деле пострадать? Это не суть важно, когда речь идет об интересах всего государства. И такой разумный банально отступал, сам понимая то, что против государства ничего сделать в принципе не может. Этот же молодой парень Аркадий оказался куда более хитрым и подкованным в таких делах. И как только он узнал о том, что происходит, тут же натравил своих юристов. И отнюдь не на Службу безопасности Федерации, а наоборот на того самого сенатора, с которым и было подписано соглашение. Естественно, что тому сенатору, который был главой той самой комиссии, подписывающей с ним все эти договоренности, подобный расклад дел не понравился. Так что, когда в дело вмешалась комиссия Сената, все оказалось куда хуже. Всего лишь по той причине, что генерал-тролл, который оказался замазан в этом деле, банально не смог ничего ответить. Ведь, по сути, он действительно намеревался использовать этого молодого разумного тайком от него самого. И эта его хитрость сыграла против самого старого генерала. Сыграла настолько сильно, что, оказавшись в проигрыше, старый генерал Гарл Шарк не только лишился поддержки со стороны своих бывших сослуживцев, но даже и превратился в своеобразную угрозу для их собственных интересов. Вся его семья оказалась в списке потенциальных врагов, и у него банально не осталось никакого выбора, как бы он ни выкручивался в этой ситуации. Положение было таково, что ему надо было бежать. Слишком много оказалось заинтересованных в его падении. Ну а что вы хотите? Если бы этот генерал-тролл ушел на заслуженный отдых от своего поста с почетом, то никто бы из его старых врагов даже не вздумал бы голос повысить. Ведь в данном случае этот старый тролл все так же находился бы под защитой Службы безопасности Федерации. Однако сейчас, когда он оказался изгоем, положение было таково, что он в принципе не мог бы ничего поделать. Ему приходилось этот факт учитывать заранее, и это сейчас было важнее всего. Именно поэтому новый начальник этого сектора работы Службы безопасности Федерации и не хотел каких-либо конфликтов с данным молодым индивидуумом. Брангар намеревался просто выполнять свои обязанности, по крайней мере в отношении этого разумного, но при этом старался также весьма аккуратно отслеживать происходящее. Дело в том, что он все-таки надеялся на то, что этот молодой разумный, появившийся неизвестно откуда, но при этом давший возможность Федерации Нивы усилить свои позиции, все-таки как-нибудь проколется, разумным такое свойственно, зазнаваться. А сейчас этот Аркадий чувствует в себе силу, считает, что может делать безнаказанно различные глупости. Уже только поэтому можно было предположить, что в скором времени этот молодой парень сорвется и все же постарается совершить какой-либо проступок, который может дать генералу Брангару рычаг давления, при помощи которого можно будет этого молодого паренька прижать и вынудить хоть частично, но все-таки играть по принятым Федерации правилам. Служба безопасности Федерации считалась достаточно серьезной организацией, и недооценивать ее возможности было бы глупо, тем более, что у этого разумного на данный момент на руках оказалось достаточно современное оборудование – корабли пятого поколения. Да, возможно, они не такие уж и серьезные. Например, в виде оборудования Федерации он получил всего лишь тяжелый крейсер. Будь это какой-нибудь корабль вроде линкора или хоть того же линейного крейсера, то тогда вопрос был бы по-другому развернут. Подобное оборудование в частные руки до сих пор не продается. Да, говорят, что можно получить, но не продают. Хотя кто-нибудь может сейчас пожилому Слаксу напомнить о том, что Аркдий все-таки получил корабли подобного рода. И в первую очередь республиканский линейный крейсер 5-го поколения, но этот корабль республиканский, и он не имеет никакого отношения к Федерации Нивой. Если в той же республике Хагдан есть какие-то претензии к этому молодому парню, то пусть предъявляют, но представители этого государства почему-то молчат, хотя уже явно им доложили о том, что в систему вошел такой корабль, имеющий идентификатор частного судна и представителя Федерации Нивы. Учитывая взаимоотношения между двумя государствами, можно было понять, что, скорее всего, этот разумный уже начал вести какую-то деятельность, пытаясь найти настоящего хозяина этих кораблей, а значит, в скором времени даже у него могут возникнуть вопросы. Вот только этих проблем генералу Бранугару сейчас и не хватало. Он сам прекрасно понимал, что такой интерес к судам не будет случайным. Если корабль 4-го поколения еще как-то можно было стерпеть, вроде того же линкора, то вот линейный крейсер 5-го – это уже будет достаточно сложный вопрос. Тем более, что в данном случае есть все доказательства обнаружения этих кораблей без членов экипажа, без живых членов экипажа. Тел мертвых разумных на борту этих кораблей вполне хватало. Конечно, с ними обошлись как положено, кремировали и похоронили, отправив их прах в сторону ближайшей звезды. В республику же отправили список погибших с приложенными к этой карте данными ДНК. Ну, это же дело такое, посредственное. Важно сейчас то, что это оборудование оказалось именно в частных руках. Именно на это сейчас и рассчитывал новый генерал службы безопасности, который стал куратором сектора системы Барза. Брангар рассчитывал на то, что этот разумный сам начнет искать такое же оборудование 5-го поколения для линкора, ведь как только эти корабли заняли свою позицию поблизости от его тяжелого крейсера, этот арк тут же, со всей своей небольшой, а сейчас по сравнению с кораблем, вообще микроскопической командой, перебазировался именно на борт линкора, что сразу говорило о том, что в данном случае этот корабль его интересует больше остальных. Но это-то как раз-таки и понятно, корабль солидный, а оборудование хоть и 4-го поколения, но тоже достаточно современное, хотя как все представители Федерации Нивы, сам генерал Брангар предпочел бы иметь в своем распоряжении оборудование именно собственного родного государства. Но это уже предвзятое отношение к вопросу. Ему даже пришлось постараться проверить, чтобы никто из военных, которые захватывали эти корабли, болтающиеся без хозяев в далекой звездной системе, на периферии фронтира, не вздумали забрать с этих судов хоть что-то себе лично. Ведь сам Брангар не знал того, о чем знает сам этот парень. Вдруг Аркдий прекрасно был извещен о том, что может находиться на борту этих судов, и как только он узнает о том, что хоть что-то пропало, то тут же поднимет новый скандал, а лишаться своего места, на которое сам пожилой Слакс попал практически случайно, Брангар явно не хотел бы. Ему здесь понравилось, над головой практически никого из начальства нет, сам себе хозяин. Все перед ним начали присмыкаться, старые враги затихли и постарались по большей части как можно быстрее уйти на пенсию. А новые лизоблюды сразу проявили себя по возможности, пытаясь выслужиться перед новым начальством. Вот и этот его новый заместитель, который только что принес отчет, делал все это по собственному желанию, хотя, по сути, нарушал приказ Сената следить и собирать информацию про этого молодого разумного сотрудникам службы безопасности Федерации было запрещено. Этот же молодой парень старательно собирал все, что только мог, зная об интересе своего начальника. Ну а что? Если подобная информация вскроется, то сам генерал тут ни при чем. Это инициатива подчиненных. Он же личного приказа этому молодому офицеру не отдавал. А значит, это уже не его проблемы. «Итак, что же ты тут у нас ищешь?» Задумчиво проговорил пожилой офицер, когда увидел в списке информации о том, что этот молодой разумный начал вести активный поиск по глобальной сети Федерации. Ну, вообще-то, сама глобальная сеть покрывала территории всего Содружества. Но в данном случае речь как раз шла о том, что этот парень кое-что искал не только в Содружестве, а именно желательно в самой этой звездной системе Федерации Нивы, где находились сейчас все его корабли. В первую очередь он интересовался архивами, что само по себе было немного странным. А посмотрев на то, что именно разыскивал искусственный интеллект корабля этого разумного, пожилой офицер службы безопасности задумчиво вздохнул, так как ему было не совсем понятно подобное желание со стороны этого парня. Этого Аркадии почему-то заинтересовали старые технологии, имеющие прямое отношение к технологиям тоннельных орудий. Почему его это заинтересовало, генерал не понимал, хотя, может быть, в данном случае все было достаточно просто. Этот молодой разумный просто захотел чему-то научиться, пока что без установки нейросети. Сам генерал Брангар прекрасно понимал, что знания подобного рода действительно могут быть интересными, так как они явно касаются нечто непонятного для него самого, возможно, и такое развитие событий. К сожалению, в этих списках так и не было информации о том, что этот молодой разумный начал интересоваться именно запрещенным к продаже в частные руки оборудованием. В этих списках не было современного оборудования в виде каких-нибудь вооружений пятого поколения. Да, ему кое-что попало из более современного. Например, на борту этого линкора, который имел отношение к четвертому поколению, имелся хирургический комплекс шестого поколения производства Республики Хагдан. Но опять же, это оборудование не имело никакого отношения к Федерации Нивы. И придраться в данном случае старый генерал просто в принципе никак не смог бы. Поэтому ему сейчас приходилось просто отступить. Будь это оборудование Федерации, то тут и разговоров бы не было. Его бы просто изъяли у данного индивидуума. Да, ему бы выплатили какое-то там вознаграждение. Ну, там, сущие гроши. Именно поэтому многие мусорщики предпочитали пытаться тайком продать современное оборудование, которое могли обнаружить на местах столкновений каких-нибудь боевых группировок, к примеру, той же Федерации Нивы с флотом Империи Арвар. Такое оборудование обычно старались сразу же изъять, особенно если оно действительно имело отношение к Федерации. Чужое оборудование службы безопасности Федерации не так интересовало. Поэтому эти республиканские корабли особо даже не проверяли. Так, собрали с них тела всех погибших и кремировали их, а корабли перегнали в эту звездную систему. Кстати, за услуги перегонных команд этот молодой парень расплатился сразу же, и даже с премией, что было немного удивительным. «Я чего-то не понимаю. Как связаны электромагнитные технологии и ремонтные дроиды вместе с конструкционным кластером?» Увидев очередную строку записи в этом списке, удивился пожилой Слакс, но потом, встретив еще одну строчку, едва не расхохотался в полный голос. «Как ты собираешься свой корабль модифицировать? Но это будет явно не тот тяжелый крейсер третьего поколения. Этот корабль слишком древний по сравнению с тем, что у тебя сейчас имеется в руках, поэтому вполне предсказуемо то, какой именно ты корабль выберешь. Но зачем тебе нужны были разгонные врата? Этого я не понимаю. Так что мне подобные запросы уже сами по себе кажутся странными». Действительно, в одном из запросов было своеобразное упоминание о таких устройствах, применявшихся когда-то во времена сражений с архами. Как-то они умудрялись прорываться далеко вглубь территории государств-содружества и даже отсекали целые звездные системы, создавая своеобразную блокаду. Тогда эти разгонные врата сильно выручили Содружество. Кстати, разработка подобного устройства была как раз-таки именно ученых Федерации Нивы. И это был достаточно весомый повод для гордости. Хотя, зачем нужны эти самые врата тому, у кого есть достаточно современный тяжелый корабль? Линкор такого класса спокойно перепрыгнет через десяток звездных систем в каком-нибудь скоплении. Поэтому даже если Арка опасается какой-то охоты на себя, можно понять, что перехватить такой корабль будет сложно. Тем более, вряд ли кто-то рискнет связываться с таким кораблем. Может быть, он и слишком тяжелый, и кому-то может показаться неповоротливым. Но никогда не стоит забывать об оружии, имеющемся на вооружении такого судна. В первую очередь, хотя бы те самые москиты, которые имеются в ангаре. Минимум эскадрилью москитов можно использовать, выпуская их на противника или прикрывая собственную корму. Что поделаешь, но у кораблей в Содружестве была уязвимая точка – корма. Дюзы двигателей должны были быть свободными, и тут ничего не поделаешь. Иначе такой корабль банально будет обречен, так как сможет еле-еле передвигаться. А для гиперпрыжка важна скорость, тем более, что у республиканских кораблей и корма была слишком широкой и действительно открытой. Эти корабли были предназначены для любого столкновения с противником, но даже в этой ситуации не стоит недооценивать, например, его тяжелые противомоскитные пульсары. Эти восьмиствольные устройства могут изрешетить не только какой-нибудь москит или торпеду, которые попытаются приблизиться к подобному судну. Нет, такой пульсар может превратить в решето даже какой-нибудь легкий крейсер. Там слишком мощные импульсы, и в данном случае не стоит недооценивать такую установку. Все-таки это был самый тяжелый корабль из линейки подобных линкоров, его размер сам за себя говорил. Конечно, сам генерал Брангар с большой бы радостью постарался завести на борту этого корабля для себя своеобразного агента, что и пытались сделать его подчиненные, как только узнали о том, что данный молодой разумный запросил с ближайшей торговой станции у одной из достаточно известных фирм доставку специфического оборудования в виде специализированных искусственных интеллектов, которые могли бы ему пригодиться. Для чего? Да хотя бы для того, чтобы заменить имеющиеся там подобные устройства. Учитывая тот факт, что корабль был четвертого поколения, то вполне возможно, что искусственные интеллекты, управляющие этим судном, также были достаточно старые. К тому же их взламывали, чтобы взять под контроль, мало ли что там могло произойти. Так вот, один из подчиненных генерала попытался аккуратно внедрить в такой скин нужную им матрицу команд на случай необходимости, а также и для того, чтобы и сам этот искусственный интеллект передавал в службу безопасности определенные отчеты о том, что происходит на борту корабля. Однако все провалилось. Этот самый ArcDI, едва увидев искусственный интеллект с нарушенной заводской упаковкой, да еще и активированный, тут же принялся возмущаться и даже не обратил внимания на то, что менеджер этой фирмы пытался заявить про скидки и про то, что этот искусственный интеллект будет ему передан дешевле почти в два раза. Его возмутило то, что кто-то посмел провести активацию искусственного интеллекта без его на то разрешения. Ведь ArcDI заказывал именно новый скин такого класса. Он тут же насел на менеджера с обвинениями, что тот намеренно пытается ему подсунуть уже испорченный какими-то посторонними программами и скин. Естественно, что этот разумный тут же испугался и сразу же вернулся обратно в фирму. Но и в фирме брать на себя вину не захотели. И пока не разбирались в возникших сложностях, сам этот пугливый менеджер почему-то сбежал. Уже потом, когда генералу все это показалось странным, и он приказал провести расследование, внезапно выяснилось, что обвинения этого молодого разумного ArcDI не были голословными. Этот менеджер, как оказалось, старательно продавал различным разумным искусственные интеллекты, в матрице которых уже имелась специальная команда, которая позволяла взять искусственный интеллект корабля под свой контроль. И в случае, например, внезапного нападения на такое судно, банально лишить членов экипажа его поддержки и помощи. Так что сейчас этот странный разумный находится в розыске в связи со вскрывшимися фактами его пиратской деятельности. Но при всем этом генерал Брангар старался не забывать и о том, что положение дел, открыто связанных с происходящими фактами, сейчас начинает переходить определенную границу. Дело в том, что этот молодой разумный, который все время находился фактически взаперти на борту своего тяжелого крейсера и никого туда не пускал, начал производить запросы и закупки. То есть в ближайшее время можно понять активизацию торговцев, которые будут поставлять на борт этого корабля различные грузы. И что из этого следует? А из этого следует тот факт, что сразу же объявятся и те, кто хотел бы подмять этого парня под себя. Все-таки не стоит забывать об его интеллектуальных данных, которые явно привлекли излишнее внимание у многих представителей частных корпораций. А эти разумные останавливаться просто не умеют. Генерал и сам прекрасно помнил одну такую охоту на разумного, чей интеллектуальный индекс был на уровне 200 единиц. Тогда эти умники устроили тотальную охоту за этим парнем и гонялись за ним достаточно долго. А награда за его голову превысила 30 миллионов кредитов, причем именно за голову, если вы не поняли. Надо сказать, что тогда этот разумный, который стал жертвой, сам был во всем виноват. Как только вскрылись его данные, этому молодому разумному предложили пойти на государственную службу, он же отказался. Причем отказывался он настолько рьяно, что даже специалисты-психологи, которые прибыли для беседы с ним, ничего добиться так и не смогли. И это было плохим показателем. Потом он исчез, а контракт на его голову был снят с доски охотников за головами. О чем это говорит? Скорее всего, именно о том, что заказ был выполнен, и где-то на территории того же фронтира или у пиратских кланов мог появиться либо очень хороший специалист в рабском мошеннике, либо сверхмощный искусственный интеллект с биологической начинкой. Ну, теперь уже ничего не поделаешь, он сам был во всем виноват. У этого же молодого парня по имени Арк интеллектуальный уровень был куда выше. Настолько выше, что можно было понять тот факт, что он явно привлек излишнее и очень пристальное внимание. Те, кто уже получил по ушам за свою попытку наложить на него руки, на данный момент затихли и зализывают свои финансовые раны, которые получили в ответ на подобную агрессивную политику. Тем более на территории Федерации. А вот некоторые, кто оказался хитрее, сейчас выжидают, и одними из таких разумных, по подозрениям старого опытного сотрудника службы безопасности, были весьма опасные особи, аграфы. Брангар сам прекрасно помнил о том, что несколько последних событий, которые были достаточно неприятными для его родной организации, были связаны именно с этими разумными. Но явно доказать их вину тогда не получилось, хотя проблемы были весьма серьезные. А графы тогда вмещались в достаточно серьезный стратегически важный проект для Федерации. В результате аварии погибло несколько ученых, а лаборатория, в которой велись исследования, была уничтожена. Именно поэтому военные, которых отправили на территорию той самой звездной системы, где находилось, по информации этого самого Арка, действующее оборудование древних и, возможно, имеющее технологические возможности создавать омега-частицы, узнали только, когда их корабли уже двигались по территории фронтира. То есть выйти на связь со своим так называемым работодателем, агенты аграфов, даже если и затесались хоть на какой-то корабль из тех, что туда ушли, банально не смогут. Там был всего один гиперпередатчик, и тот находился на мобильной базе. И доступ к нему, как ни странно, имеют всего лишь несколько разумных, каждый из которых, по сути, является сотрудником службы безопасности Федерации Нивы. Так что посторонних там быть просто не может. Конечно, члены экипажа из тех кораблей, которые приведут сюда караваны, могут передать эту информацию. Но уже поздно. Поздно по той причине, что процесс пошел. И обратный караван, который сопровождала еще две эскадры тяжелых боевых кораблей Федерации, уже повез в сторону фронтира модули для усиленной боевой станции, а также и модули для научной станции. Все они уже были заранее модифицированы согласно инструкциям этого парня. Надо сказать, что ученые немного удивились его идее с многослойной защитой. Однако, когда были произведены первые тесты, то выяснилось, что такая защита действительно неплохо гасит излучение. Даже такое всепроникающее. Конечно, некоторые разумные задумались над тем, что корабли с такой защитой можно попытаться использовать при охоте на корабли-охотники тех самых хищ. К сожалению, эти плюшевые медвежата использовали очень опасное оружие, которое именовалось нейродируктором. Смертоносное излучение этого оружия проникало сквозь любую броню, сквозь любую защиту и поражало именно нервную систему членов экипажа, банально выкашивая их, словно смерть своей косой в чистом поле косит колосья каких-нибудь зерновых растений. Уже только поэтому можно было понять, что такой вариант защиты можно попытаться использовать, но такая броня усложняет создание самого корабля. К тому же нет возможности проверить возможности такой защиты, нет подобного вооружения в руках ученых Федерации. Эти же злобные медвежата-хиш не давали возможности кому-либо захватить такое оружие. Они старательно делали так, чтобы ты в принципе не мог его получить, даже если их корабль будет фатально поврежден. В этом случае они постарались подорвать это оружие так, чтобы от него ничего не осталось. Так что выяснить то, каким образом они создают это излучение, было в принципе невозможно. Пока у них есть время, ученые Федерации намеревались построить полностью научную базу, чтобы производить нужные исследования, а также и наблюдать за всем происходящим в той самой необычной звездной системе. К сожалению, та самая колония, которую обнаружили на одной из планет этой системы, действительно была практически полностью уничтожена. Сейчас там фактически появились поселения с первобытно-общинным строем. Разумные старательно враждовали друг с другом, пытаясь убить и захватить хоть что-то. И пытаться как-то вмешиваться в эту ситуацию никто не считал нужным. Возможно, эта планета будет очередным поселением-тюрьмой. Ну а что? Ресурсы там были специфические и даже весьма интересные Федерации. Так почему бы их не добывать? Вопрос был весьма интересный для Федерации Нивы и различных частных корпораций. Так что, скорее всего, в ближайшее время его будут рассматривать на каком-нибудь заседании Сената, куда позовут и сотрудников службы безопасности для консультаций. Тяжело вздохнув, генерал Брангар медленно покачал головой и отложил в сторону этот планшет с документами. Все это было далеко не то, чего бы он так хотел. Этот молодой парень Аркди чего-то пытался добиться, но чего именно, понять не получалось. К тому же, если, например, сейчас он разыскивал какое-то ремонтное оборудование, конструкционный кластер искусственных интеллектов, которые могут работать с кораблями 4-го и 5-го поколения, то это не было запретным оборудованием. Это все попадало под определение гражданское оборудование, которое можно купить, если у тебя на это есть деньги. Тем более с его гражданским рейтингом это не составит особого труда. Однако, если этот парень, например, по какой-то причине все-таки попытается приобрести что-нибудь запрещенное, то тогда у сотрудников службы безопасности будет шанс его прижать, но только именно тогда, и никак не раньше. Не стоит рисковать раньше срока. Генерал не хотел оказаться одним из тех, кого банально вышвырнут со службы из-за того, что он по какой-то глупости неразумно нарушил решение Сената. Вон, один уже так доигрался. Мало того, что сам старый генерал-тролл пострадал, так еще и вся его семья в опалу попала. А их было достаточно много. Хотя, за этими разумными водилось много грязных делишек. И они часто спешили прикрыть свои махинации именем старшего родственника, который был главой местного отделения службы безопасности. Так что все это уже само по себе было плохим показателем. В отличие от своего предшественника, генерал Брангар никогда не поступал таким образом. Если он кого-то из сотрудников и мог назвать родственником, то такие разумные служили в других секторах, и никто не мог их связать с ним лично. По крайней мере, обвинить в том, что они что-то делают, прикрывшись его именем, тоже никто не сможет. По той простой причине, что у них там свое руководство имеется. Вот пусть и следят за своими подчиненными. Кстати, как только пожилой Слаг стал генералом, то он тут же постарался передать через родственников всем своеобразный сигнал тревоги, так как сам прекрасно понимал тот факт, что за ними начнется охота. Все начнут пытаться на них как-то повлиять, поэтому Брангар их предупредил, что если они не хотят вообще остаться без работы и не хотят нарваться на неприятности, то на службе и в своих делах, которые касаются службы хоть каким-либо образом, пусть даже не вспоминают о том, что у них есть родственник, который сейчас достиг такого уровня и положения, если не хотят проблем, которые он им очень быстро обеспечит. «Господин генерал, у нас только что возникла проблема». Тяжело вздохнув, генерал медленно повернулся в сторону слегка приоткрывшихся дверей, в которых снова появился его подчиненный, всегда выглядевший опрятным и подтянутым, словно находился на каком-то подиуме для показа мод, а никак не на службе. «У нас странное событие. В систему вошел весьма необычный гость». «Какой еще ко всем демонам галактики необычный гость?» Задумчиво покосился на подчиненного Брангар, попытавшись представить себе то, что именно этот молодой разумный подразумевает под словами «необычный гость». «Что с ним не так? Он летит голой задницей вперед. Или что с ним не так? Ты вообще-то служишь в нашей звездной системе, которая является торговым хабом Федерации Нивы. Сюда летят все, кому не лень, даже различные бродяги. Здесь можно встретить кого угодно. Мзинов, вперемешку с различными алынериари. Я уже молчу про обезьян и кашанти. Этих вообще отсюда палкой гнать нужно. Везде лезут и чадят своими радиоактивными двигателями. Но пока они нам хоть какую-то пользу приносят, нам приходится их терпеть. А с этим необычным гостем что не так? Прошу прощения, господин генерал. Сразу же стушевавшись от его напора, молодой разумный медленно поправил на себе форму и, резко вытянувшись перед своим руководством, громко отрапортовал. В нашу звездную систему вошел Левиафан с полотов. Жду инструкций. Кто вошел? Теперь уже наступило время самому генералу удивленно хлопать глазами, на что в глазах молодого подчиненного тут же промелькнула легкая усмешка. «Левиафан с полотов? А ему-то что здесь нужно? Они же никогда... Демоны разбери! Сейчас здесь начнется! Поднимай все управление по тревоге, боевым кораблям, которые имеются поблизости, взять этот корабль в коробочку, вежливо, вежливо намекнуть с полотом на то, что вы его охраняете, и ни в коем случае не провоцировать». «Кораблю с полотов посторонних не подпускать, старательно присматривайте за ним. Не дайте какому-нибудь фанатику или идиоту устроить с ним столкновение, нам только конфликтов с объединением с полотов не хватало». Резко отсалютовав своей свободной рукой, помощник тут же исчез из кабинета, а генерал Брангар принялся судорожно набирать контакты того самого сенатора Ранака Мирта, с которым ему в последнее время приходилось часто общаться. Ведь этот Пиир, как руководитель комиссии, а также один из руководителей государства, мог попытаться выяснить у этих сполотов тот факт, зачем этот легендарный корабль прибыл в данную звездную систему Федерации. Генералу еще не хватало каких-нибудь проблем, открыто связанных с этими разумными, ведь не зря же в Содружестве поговаривают о том, что их даже аграфы опасались. Технологии у этих разумных были слишком серьезными и настолько сильно отличались от технологий Содружества, что можно было только поражаться. Говорят также и о том, что даже аграфы предпочитали устанавливать себе те же самые симбионты, которые разрабатывали и создавали именно сполоты, вместо собственных нейросетей. Вроде бы они по своему уровню превосходят все то, что имеется даже у аграфов, хотя сам генерал был бы не против обзавестись чем-то подобным, все только из-за того, что ходили слухи, весьма интересные и своеобразные, поговаривали о том, что эти симбионты являются причиной долголетия аграфов, которые даже без процедуры полного омоложения могли прожить 2, а то и 3 тысячи лет. Не говоря уже о большем сроке, аграфы сами не особо распространялись на такие темы, и это добавляло еще больше слухов. А жить каждому хочется. Вот, например, именно сейчас, когда он стал генералом, этому разумному вдруг и самому захотелось прожить подольше. Ведь, по сути, он служил государству до тех пор, пока его организм не перейдет определенную границу. Он, конечно, мог бы потом провести процедуру полного омоложения и даже полностью за свой счет. Вот только после того, как медики зафиксируют упадок его сил, старого Слакса просто спишут. Даже если он проведет процедуру полного омоложения, эта процедура сама по себе признак старости. Однако, если бы у него был такой симбионт, то в данном случае генерал Брангар мог бы служить на этой должности достаточно долго и даже, возможно, сумел бы извернуться, чтобы пробыть на такой должности еще дольше, чем возможно. Но такие симбионты на территории Содружества в свободной продаже не появлялись. А если и появлялись, то только в руках разумных, которые ворочали миллиардами кредитов. Конечно, он мог бы сказать, что даже у него есть возможность заработать такие деньги, но были и проблемы, которые обязательно нужно учитывать, и лучше не рисковать. Именно сейчас судьба его предшественника была слишком серьезным показателем. Поэтому Брангар сейчас спешил, так как понимал, что если он не примет меры и не постарается продемонстрировать руководству Федерации свою эффективность, то это сделает кто-нибудь другой, а ему бы этого не хотелось, так как сам генерал прекрасно понимал, что в сложившемся положении наверняка найдутся те, кто захочет спихнуть его с этого места, на котором он еще не совсем привык находиться. Что поделаешь, конкуренция, и от нее Федерации Нивы никуда не денешься. «Да сколько же вас здесь?» Тяжело вздохнул молодой разумный, привычно расслабившись и откинувшись на спинку мягкого кресла, которое заменяло на мостике Левиафана обычный пилотский ложемент. «И что вам всем нужно? У меня свои дела. Что вы все ко мне лезете? Машкара!» Презрительное отношение молодого сполота Тина Линкараза к этим назойливым разумным было вполне понятным. Не успел его Левиафан войти в данную звездную систему Федерации Нивы, куда его направили слова Оракула, а также и наставления его старшего родственника, как на него со всех сторон посыпались различные вызовы и сообщения, какие-то наглые торговцы мечтали что-нибудь продать или купить, имеющие отношение к его государству, а также к технологиям его народа, различные политические умники пытались заработать какие-либо бонусы, общаясь с представителями объединения сполотов. Сотрудники службы безопасности этого государства сильно переживали о причинах появления Левиафана на их территориях, так как буквально на уровне инстинктов они понимали исключительность такого события. Тем более, что его левиафан был отнюдь не разведывательный. Такие левиафаны обычно легкие и не сильно большие. Их задача быть пронырами и как можно более незаметными. Они должны пробираться там, где не проберутся другие. Вот только для этого у пилота Левиафана должен быть определенный склад ума. У Тинлинкараза же все было немного по-другому, поэтому его Левиафан был типичным боевым ударным или Левиафаном, который был предназначен для прорыва укрепленных оборонительных поясов. Тяжелая броня и мощные орудия выдавали это, хотя все это сейчас было прикрыто плотью самого Левиафана до поры до времени. Так он мог напоминать огромную рыбу, именуемую на далекой планете, где проживают низшие существа, по названиям людей, синим китом. Но таким он был только, так сказать, в мирном состоянии. Как только Левиафан почувствует какую-то угрозу, то поблизости лучше не находиться. К сожалению, это был всего лишь километровый Левиафан. И по сути, пока что дальше расти он просто не мог. Для того, чтобы он мог вырасти еще больше, ему нужны были определенные минералы. А где их взять? На территории объединения с полотов таких минералов уже давно не было. Поэтому приходилось закупать их через тех же аграфов у Содружества. Лерсий. Именно так именовался этот весьма специфический минерал, так необходимый для роста Левиафана. И если представители Содружества предпочитали получать его в очищенном виде, то с полотом было бы лучше получать его в природном состоянии. Дело в том, что этот минерал был важен для левиафанов именно как строительный материал. Поглощая этот минерал в чистом виде, в котором он находится в природе, в виде своеобразной руды, левиафан становился крупнее, так как его орган, отвечающий за гиперпрыжок, увеличивался в своих размерах. Именно из-за этого материала, пронизывающего всю структуру этого своеобразного биологического гипердвигателя. Вот только проблема была в том, что приходилось закупать чистый и уже очищенный лерсий в виде металла, из которого те же разумные в Содружестве и делают обмотки для своих гипердвигателей. Потом с полотом надо было его распылить на какие-нибудь камни, и уже эти камни левиафаны поглощали, переваривая их и постепенно получая нужные минералы. Потери ценного минерала при применении такого процесса были непомерно велики. Но с полота не могли раскрыть такую тайну посторонним. Единственное, на что сейчас мог рассчитывать молодой с полот, так это на то, что слова Оракула не были пустышкой, что он прибыл сюда действительно для того, чтобы захватить нового и достаточно сильного одаренного, который станет очередной ступенькой для величия его родной семьи. Сам же Тинлинкарас рассчитывал на то, что за выполнение такой задачи его старший родственник, являющийся советником Триумвирата Совета Объединения с Полотов, сумеет выбить для него внеочередную поставку такого минерала, и тогда его левиафан сумеет еще подрасти, ведь очень многое зависело от величины левиафана. Чем крупнее и сильнее был такой живой корабль, тем большим уважением пользовался его пилот-капитан. Такому разумному никто не мог приказывать, его только просили. Просили помочь, просили что-нибудь куда-то перевезти. Не суть важно о чем, но просили. Ему же пока что приказывали, по той простой причине, что данный индивидуум не был в том небольшом списке элиты объединения, представляющий из себя именно перечень капитанов сверхтяжелых левиафанов, вроде дредноудов. У объединения с полотов было 5 таких кораблей, огромные монстры, ощетинившиеся пушками и имеющие возможность уничтожить целую звездную систему, сами по себе вызывали огромный страх и уважение. А их капитанов действительно всегда просили помочь. Вот, например, не так давно одного из этих капитанов попросили помочь очистить один сектор от присутствующих тамархов. Насколько было известно самому Тинлинкаразу, что в той звездной системе, куда вошел этот гигантский левиафан, находилось около 3 десятков астероидов ульев. Сам этот левиафан, конечно, тоже получил определенные повреждения. И сейчас находился, так сказать, на отдыхе, старательно восполняя свои потери и заращивая раны. Но 3 десятка астероидов ульев-архов, среди которых было минимум 2 по 10 километров поперечнике и один 15-километровый, были уничтожены. Не считая тысяч и тысяч москитов этих жуков, которые волнами пытались уничтожить этот огромный корабль, сам по себе этот левиафан был достаточно крупного размера. Ну а что вы хотите? Насколько было известно молодому сполоту, этого левиафана и его хозяева всей своей семейкой выращивали не одно поколение. К сожалению, левиафаны не всегда умирали вместе со своими пилотами. Этот пилот был связан с левиафаном эмпатически и не мог пережить его смерти, банально сходя с ума. Удар по разуму был такой силы, что любой сполот банально превращался в безмозглое растение. А вот левиафан после смерти пилота, особенно если она была естественной, не особо страдал. Наоборот, он достаточно быстро находил себе нового хозяина из тех же разумных, которые имели отношение к семье его предыдущего владельца. Благодаря постоянному обновлению клеток организма, левиафан мог жить практически вечно. Но этому левиафану, про которого в данный момент шла речь, было не меньше 15 тысяч лет, и размером он был почти в 3 десятка километров в длину. По сути, он напоминал какое-то чудовище. Его орудийные стволы уже даже не прятались под внешней оболочкой корпуса этого существа, которая также была покрыта многометровыми бронированными хитиновыми плитами. Да, он был не сильно поворотливым, но он был мощным и достаточно опасным. По сути, с таким левиафаном мог справиться только другой такой же левиафан. А такие капитаны между собой никогда не ссорились, так как понимали одну важную истину. Стоит только кому-то поднять руку на одного из них, то и другие не будут в безопасности, поэтому они все прекрасно это понимали и в случае нужды могли друг другу помочь. Именно поэтому молодой Спалот и мечтал стать одним из таких разумных, по возможности вырастив своего Левиафана до как можно большего размера. Даже Левиафан размером в 5 километров уже считался фактически элитным. С пилотом такого Левиафана вежливо здоровались, по той простой причине, что такой живой корабль мог спокойно уничтожить целую эскадру тяжелых кораблей того же Содружества. Все зависело от его вооружения, которое вырастет себе это живое существо. Просто не всегда упор на таких живых кораблях делался на оружие. Например, сам Тин Лин Карас прекрасно знал о том, что существует один достаточно крупный левиафан, размером почти в 10 километров, который в данном случае больше защищен, чем вооружен. Никакого баланса между броней и оружием у него нет. У него только броня и одна пушка, которую этот левиафан использует уже только тогда, когда его броне нанесены серьезные повреждения. Но и пушка там, конечно, весьма немаленькая. По сути, ударом из такого орудия можно уничтожить какой-нибудь дредноут Содружества. Да, левиафан такого размера переживет такой удар, а вот дредноут Содружества уничтожить можно. Поэтому такой корабль используют чаще всего как транспорт. Ну кто был виноват капитану-пилоту этого корабля, когда тот давал мысленную установку левиафану, во что именно надо вкладывать строительные материалы во время роста? Если он думал в основном о самозащите, то это уже его проблемы. А об уважении в данном случае речи не идет. Хотя, молодой Спалот тихо усмехнулся, когда представил себе то, во что может перерасти это его единственное орудие, если подобный левиафан вырастет до размеров того же самого гигантского живого дредноуда. Скорее всего, там будет такая пушка, которая с одного выстрела сможет развалить какую-нибудь планету на куски. Ну что же, и такое в жизни бывает возможно. Говорят, что те же древние также не церемонились, когда речь заходила о необходимости уничтожить врага. Ведь не зря же существуют целые звездные системы, в которых нет ни одной целой планеты, а только имеются астероидные поля. Они ровным слоем покрывают территорию этих звездных систем, как страшное напоминание того, что произошло когда-то на данных территориях. Но сейчас речь шла не об этом. Все эти попытки связаться с представителем объединения Спалотов на данный момент банально мешали ему. Всего лишь по той причине, что вместо того, чтобы сосредоточиться на своих чувствах и ощущениях, чтобы постараться связать все это воедино вместе с информацией, полученной от Оракула, Тин Лин Карас был вынужден старательно сейчас отмахиваться от всех этих попыток с ним пообщаться, и это жутко раздражало. Сложно даже объяснить сам факт того, как он себя сейчас чувствовал, ведь ему на данный момент нужно было полностью сосредоточиться, а он в данном случае был слишком раздражен, и это раздражение буквально плескалось через край. «Вот как мне понять этот странный намек?» – тихо пробормотал молодой Спалот, старательно пересматривая протокол своего общения с Оракулом, который своими слепыми глазами пытался заглянуть куда-то вдаль и шептал иссушенными, изможденными губами непонятные фразы. «Что значит ищи чужака для этой территории? Что значит он старается держаться на особицу, несмотря на общий муравейник? Что значит он сам как пылающее пламя и при этом старается быть тише ручья? Как я могу вообще все это понимать?» Устало откинувшись на спинку кресла, Тин Лин Карас тихо вздохнул, всего лишь по той причине, что в данном случае он банально не мог ничего сделать. Ему надо было успокоиться и постепенно прийти в себя. Именно для этого он постарался отрешиться от всего происходящего, запретив Левиафану передавать ему информацию, поступающую в качестве вызовов и различных сообщений. Пусть передает всем, что корабль прибыл сюда именно для того, чтобы дозаправиться. Ну а что, они же не знают того, что Левиафану заправка нужна разве что в виде пищи. И тех запасов, которые имеются в контейнерах в грузовом отсеке этого живого корабля, хватит ему на достаточно большой срок таких путешествий. Это никого не касается. Нечего совать свои носы куда не следует, хотя бы по той причине, что эти технологии низшим разумным не подвластны, а значит, их все это не должно беспокоить. Сам же молодой разумный сосредоточился и постарался впасть в медитативный транс. Так ему было проще действовать, хотя из-за общего раздражения ему пришлось потратить несколько часов, прежде чем хоть что-то стало получаться. Когда наконец-то ему удалось войти в это состояние, медленно открыв глаза, молодой Спалот приказал продемонстрировать ему на главном экране всю картину этой звездной системы Федерации Нивы, где десятки тысяч различных отметок мельтешили в самых разных направлениях. Казалось бы, что эта сумасшедшая картина может свести его с ума, но только не в данном случае, не тогда, когда Спалот наконец-то взял над собой контроль и сейчас пытался найти общий смысл в том, что здесь происходит. «Точно, муравейник!» Глухо рассмеялся Спалот, уловив общую мысль с тем, что говорил ему Оракул. «Вылетое гнездо насекомых. Мечутся, мельтешат, что-то все ищут, что-то так старательно куда-то тащат. Точно насекомые. Значит, здесь мне и надо искать того, кто вроде бы с ними, и вроде бы на особицу. Так, Надо искать своеобразный островок спокойствия и отчуждения. Еще больше сосредоточившись на своем даре, молодой Спалот медленно потянулся к этой картине, пытаясь отсечь все ему ненужное. Постепенно, казалось бы, все эти мельчайшие объекты исчезают из-за собственной ненадобности. Просто Левиафан убирал с картинки тех, кто выпадал из общего поля зрения его хозяина. И постепенно Тину Линкоразу становилось куда легче. В конце концов, на экране остались только космические станции, различные боевые модули, которые находятся на своих орбитах и не проявляют никакой активности. И небольшая группа кораблей, которые стояли на одной из дальних орбит. 4 странных корабля, судя по всему, разных лет постройки. Но они держались единой группой, и кто-то мог бы сказать, что в них ничего необычного нет, они были стандартными. По всем признакам, 2 имели отношение к Федерации Нивы, на чьей территории сейчас и находился Левиафан, и 2 имели отношение к Республике Хагдан, являющейся союзником Федерации. Что также не было ничем удивительным, хотя корабли имели отношение к разным поколениям, начиная с 3-го, заканчивая 5-м, но это тоже не было удивительным. В этой системе можно было встретить даже некоторые корабли 2-го, а то и 6-го поколения. Только эти корабли больше имели отношение именно к военному флоту этого государства. Уже только поэтому можно было понять, что данные корабли являются здесь обыденностью. Однако сам Спалот почувствовал какое-то отчуждение именно от них, словно тот, кто находился на борту этих кораблей и кто является их хозяином, не может себя чувствовать здесь, как у себя дома. У него словно было что-то странное в душе, словно он излишне напряжен и чего-то опасается. Это ощущение было настолько серьезным, что молодой Спалот даже удивился тому, что все это так быстро и даже легко почувствовал. Хотя потом Тин Линкарас понял, что это были его собственные ощущения. На самом деле странным было то, что от этих кораблей он ничего не чувствовал, как будто они были просто заблокированы от него. Но если бы там имелись артефакты древних, которые блокируют воздействие одаренных, то он это бы точно почувствовал. В данном случае Спалота ощущали присутствие таких артефактов, как своеобразную ледяную стену. Этого же просто не было. Здесь было ощущение, как будто ты проводишь рукой по теплой шершавой стене, которая вроде бы есть и вроде бы поддается твоему давлению, но пройти сквозь нее ты не сможешь, и это ощущение было слишком мощное, поэтому он понял, что столкнулся с чем-то весьма необычным. Теперь оставалось понять, то ли это, что он тут ищет, там его цель. Конечно, он сам понимал то, что там сейчас находится сразу несколько кораблей, и там, возможно, есть достаточно много разумных, а с таким объемом разумных работать будет сложно. Хотя, когда Левиафан попытался потянуться туда своими своеобразными сенсорами, чтобы ощупать и ощутить данные корабли, он сообщил своему пилоту, что на борту этих кораблей всего лишь несколько разумных, и это было очень странно. Разумные находились на борту одного корабля и пару разумных на борту другого. Вот только можно было понять, что с учетом использования его энергетических систем, основным является крупный клиновидный корабль, который по классификации Содружества попадает под определение линкор. Там все системы действовали на все 100%, и защита, и внутренние системы были полностью активированы. Это Левиафан точно почувствовал. Однако тот факт, что возле Левиафана сейчас находились корабли военного флота Федерации Нивы, якобы для того, чтобы защитить его от попыток конфликта, что было вполне возможно с учетом некоторого фанатизма среди различных разумных, сейчас ему изрядно мешал. Хотя сейчас сам молодой Спалот понимал, что ему придется как-то приблизиться к тем судам, но сделать это нужно, не привлекая к себе излишнего внимания, так как это все могло плохо закончиться, нужно что-то решать. «Левиафан, дай мне связь с этим кораблем». Аккуратно выделив на экране именно республиканский линкор, Тин Линкарас решил попробовать связаться с его капитаном, чтобы хотя бы постараться определить тот факт, что именно ему может понадобиться от этих разумных. «Мне нужно побеседовать с...» Больше он ничего сказать просто не успел, так как Левиафан, который еще и имени-то своего не заработал. Ввиду того, что ни в каком серьезном сражении пока что не участвовал и никаких сверхважных миссий от объединения Спалотов не выполнял, постарался как можно быстрее связаться с этим странным кораблем, который действительно сейчас, в ощущениях самого молодого одаренного, выглядел как нечто странное, замкнутое в своеобразный кристалл, который банально отражает любую его попытку почувствовать хотя бы эмоции находящихся на его борту разумных. Кто-то мог бы сказать, что для Спалота между кораблями было слишком большое расстояние, ведь речь идет о тысячах километрах космического пространства. Но вы не забывайте о том, что Тин Линкарас пилот Левиафана. Левиафан – живое существо, и Спалот в данном случае использовал как ретранслятор самого Левиафана и его сенсорный комплекс, если так можно было сказать, а по сути систему обоняния и осязания, которую Левиафан использовал как органы чувств. Была у Спалотов такая возможность, что представители этой расы часто и использовали, например, для связи между Левиафанами, В результате этого их флот становился достаточно функциональным, действуя как единый механизм. Вот, например, у тех же людей, чтобы их какая-нибудь группа тех же боевых кораблей действовала полностью согласованно, им нужно держать между собой связь и передавать друг другу приказы. Теряется время на осмысление этих самых приказов, а учитывая тот факт, что некоторые разумные имеют привычку оспаривать целесообразность приказов, можно понять и то, что в данном случае такие индивидуумы просто задерживают выполнение, возможно, иногда даже жизненно важных распоряжений. У спалотов этого нет. Они объединяются своими чувствами и разумами в единый механизм и действуют как единый организм, практически как те же самые архи, ведь те же самые боевые единицы у архов являются, так сказать, теми самыми нервными окончаниями, которые всего лишь выполняют приказы. Они никогда не мыслят самостоятельно, особенно в боевой ситуации. Там ими заправляет жук-тактик, и делает он это именно через систему связи, манипулируя данными разумными так, как он того захочет. Спалоты действовали практически так же, поэтому их эффективность нельзя было сбрасывать со счетов. Однако в данном случае, пытаясь использовать своего левиафана как ретранслятор, молодой спалот наткнулся на противодействие со стороны потенциального противника. Ну а что вы хотите? В данном случае он любого разумного мог воспринимать как противника. Всего лишь по той причине, что эти разумные не хотели предоставить ему то, что Тин Лин Карас желал бы получить. И это было с их стороны серьезной ошибкой. Спалоты таких фокусов никому не прощают, они представители высшей расы. И если они хотят что-то получить, то они должны это самое что-то получить. Чего тебе надо? Весьма недовольно посмотрел на спалота с экрана разумный, которого Левиафан обозначил как капитана и хозяина того самого корабля, с которым они сейчас пытались связаться. «Мне некогда с тобой болтать. Говори быстрее, что ты от меня хочешь». Сначала молодой спалот даже потерял дар речи от неожиданности, ведь этот не совсем понятный для него разумный вдруг посмел буквально повысить голос на спалота. «Да как такое возможно? Ему тут, понимаете ли, чуть ли не все системы связи оборвали, пытаясь выйти на связь, чтобы выяснить то, чего хочет спалот, прибывший в эту звездную систему. А этот нахал открыто заявляет о том, что ему некогда общаться с представителем высшей расы. Да что же это такое тут происходит?» «Да ты...» Начал было молодой спалот отвечать этому наглецу, когда его разум неожиданно пронзила молния узнавания того, что говорил ему оракул. Дело в том, что волосы на голове этого разумного были ярко-огненного оттенка. А ведь оракул говорил что-то там про пламя, про то, что этот разумный похож на пламя, но при этом старается вести себя тихо и незаметно. Вот он, ответ. Тин Лин Карас наткнулся на того, кого искал, прямо вот так вот. Это явно была воля богов вселенной, воля самого мироздания. «Прошу прощения, я немного нервничаю». Тут же постарался взять себя в руки спалот, сразу старательно свалив вину на тех, кто перед этим пытался свести его с ума своими вызовами по системе связи. «Мне нужно с вами лично встретиться и побеседовать, а мне тут всю систему связи забили идиотскими предложениями о торговле, поэтому я едва не сорвался. Мы можем встретиться и поговорить, лично, есть тема для разговора». «Неужели ты привез мне симбионт спалотов?» Криво усмехнулся этот странный разумный, который не ожидал от своего оппонента ничего подобного, но задал этот вопрос так, для проформы. «Говорят, что вы торгуете таким оборудованием в обмен на ресурсы. У меня есть небольшой запас ценных минералов. Может, вам они подойдут? Хотя я в этом не совсем уверен. Но я купил бы симбионт за вот такой вот минерал. Ну, больше мне предложить особо нечего». Медленно подняв руку, этот молодой разумный показал спалоту белоснежный и даже практически полупрозрачный камушек, который сразу же вызвал у представителя объединения спалотов серьезный нервный шок. Это был Лерсий в его чистом природном виде. Сейчас в своей руке этот молодой парень держал то самое количество минерала, которого хватило бы для выращивания Левиафана до уровня тяжелого крейсера, по меркам Содружества, и это уже говорило о многом. Да, его Левиафан не сможет слишком сильно подрасти, но по крайней мере хоть немного, но все же увеличится, и это было важно. «А сколько у вас есть такого минерала?» Кое-как снова взяв свои эмоции под контроль, молодой спалот постарался не демонстрировать своему оппоненту собственного удивления. Но судя по легкой усмешке на лице этого парня, подобное у него не сильно хорошо получилось. «Просто вы же понимаете, что подобные виды нейрооборудования в Содружестве – большая редкость, и стоит оно соответственно». «Ну, я думаю, что килограмм 10 таких камней вам вполне хватит за один симбионт». Снова странно, словно насмехаясь над Тином Линкоразом, усмехнулся этот странный парень. «Если вы хотите больше, то придется больше предложить на обмен. Я думаю, что если у вас есть под рукой симбионт, то так уж и быть, мы можем поторговаться. Всего у меня таких камней наберется на килограмм 20. Есть что мне предложить на обмен, кроме симбионта? А то в последнее время мне все говорят, что такими ресурсами лучше всего торговать с аграфами. Я правда не знаю, что именно вас сюда привело, ведь и последнему дураку понятно то, что в данной звездной системе ваше появление просто огромная редкость, поэтому я жду от вас предложения». С большим трудом выдохнув сквозь крепко сжатые зубы, молодой спалот постарался опять взять себя в руки, уже третий раз за этот день. Дело в том, что объем того минерала, что сейчас мог предоставить ему этот парень, по сути, был достаточно велик, и в конце концов его хватило бы для того, чтобы левиафан молодого спалота постепенно смог бы вырасти до уровня тяжелого линкора, опять же, по меркам Содружества. Став гигантом минимум 2,5-3 километров в самой длинной части своего тела, а это все-таки возможности, достаточно большие возможности, которые сбрасывать со счетов ему не хотелось бы. А что касается симбионтов, так в стандартный набор путешественника, который с полота всегда берут с собой на территорию Содружества, входят несколько подобных устройств, а также и импланты, именно импланты с полотов, которые превосходят все то, что имеется в Содружестве, так как подобные технологии использовали древние, и именно с полота переняли эти возможности, нашли и разобрались с тем, как они действуют. В данном случае у них была возможность использовать подобные импланты, чтобы увеличить интеллектуальный индекс разумного, его скорость реакции, а также и адаптивность его организма, не говоря уже о физических возможностях. Все то, что в Содружестве усиливали при помощи наномашины металла, у спалотов делалось именно на биологическом уровне. Например, в этом наборе был имплант, который усиливал мышечную ткань и кости разумного, не превращая его в киборга. Но в такой ситуации данный разумный становился куда сильнее, быстрее и эффективнее, чем любой киборг-модификтант Содружества. А здесь были такие разумные. Их часто применяли, например, в той же самой Империи Арвар. Там обитали работорговцы, которым было все равно, кого и кому продавать. А уж тем более, что и с кем они могут сделать. Они просто брали разумных, которых покупали как рабов, и модифицировали по собственному усмотрению. Таких бойцов и называли модификтантами. Нет, и в Федерации Нивы, конечно, находились такие уникумы, но они больше сами с собой так поступали. Вспомнив про содержимое этого своеобразного чемоданчика, который у него валялся, и фактически никогда не был нужен, просто его брали как дань традиции. Молодой спалот медленно растянул губы в хищной улыбке, которая кому-то могла бы показаться кровожадной, но, видимо, этот разумный ожидал чего-то подобного, потому что даже никак не отреагировал на такое проявление эмоций. «В обмен на этот минерал в размере тех самых 20 килограмм, про которые вы упомянули, я предоставлю вам симбионт, а также 4 импланта к нему». Медленно, словно наслаждаясь каждым словом, принялся говорить Тин Лин Карас. «Все импланты имеют отношение к технологиям моей родной расы. Это наши собственные технологии. Все они биологические. Первый нейроимплант имеет отношение к защите. Он защищает от воздействия различных нейроустройств, вроде парализатора или станера. Ну, такие устройства, как станер, у вас обычно не используются, но от стационарного парализатора защитит. Второй имплант имеет отношение к одаренным. Если у вас есть какой-то дар к оперированию пси, то этот имплант поможет вам его сделать более эффективным и более контролируемым. Третий имплант работает на повышение уровня интеллекта и памяти. Он такой, совмещенный. Дает возможность разумному более эффективно использовать клетки мозга, так что уровень интеллекта повышается минимум 1 на 70. Тоже востребованная штука. По крайней мере, те самые аграфы у нас их старательно закупают. Последний имплант имеет отношение к усилению организма, общее физическое. Укрепляются кости, усиливаются мышечные волокна. Они становятся плотнее и прочнее. Нервные окончания изменяются, чтобы стать более быстродействующими. Как факт, такой разумный, который установит себе подобный имплант, станет более эффективным как боец. По своим данным, этот имплант превосходит то, что есть у аграфов, минимум процентов на 50-70. К сожалению, я не могу сказать про то, насколько этот имплант превосходит подобное нейрооборудование в Содружестве. Мы этими технологиями не особо интересуемся. А вот с аграфами приходится сравнивать, потому что эти разумные сами часто об этом говорят, так как им весьма интересны наши технологии создания подобных нейроустройств. Так что, совершим обмен? Неплохо, конечно, но, к сожалению, я не могу прибыть с грузом на борт вашего корабля. Задумчиво хмыкнул этот парень, констатировав факт того, что обмен может быть ему весьма выгоден, при этом заметив легкую тень неудовольствия на лице спалота, тут же пояснил свои слова. «Те самые военные корабли Федерации, которые болтаются возле вас, меня просто не подпустят ближе. Если вы не обратили внимания, один из челноков попытался поднырнуть под ваш левиафан, и его отогнали тяжелыми пульсарами, едва не зацепив пролетающий мимо лайнер с пассажирами. Мне же так рисковать не хочется. Судя по всему, вам этот груз тоже нужен. Я же в крайнем случае могу этот минерал продать еще кому-нибудь, например, тем же самым аграфам. Они же с большим удовольствием постараются потом перепродать все это вам втридорога. К тому же прошу, конечно, прощения, но рисковать и лезть под пульсары и даже возможный залп орудий главного калибра этих боевых кораблей мне не особо хочется. Так что жду вас у себя на борту. Вы можете подойти, искусственный интеллект моего корабля уже проинформирован. Вас проведут куда надо. Груз я передам, это не проблема. Как только наши корабли состыкуются, в обмен на то, что мне уже было обещано с вашей стороны, вы получите 20 килограмм этого минерала. Я даже в качестве своеобразной компенсации за неудобство отдам все, что у меня есть. 21 килограмм этого минерала. Даже этот камушек, которым вас тут немножко дразнил, добавлю туда же». Медленно кивнув, Тин Лин Карас разорвал связь с этим наглым разумным, но у него сейчас не было выбора, ведь те возможности, которые он мог получить благодаря подобному обмену, тоже имели большое значение. Теперь-то он догадывался о том, по какой причине Оракул пригнал его в эту звездную систему, именно для того, чтобы молодой Спалот смог встретиться с этим парнем и по возможности забрать у него эти минералы, ведь сейчас они обойдутся ему куда дешевле, чем объединению Спалотов при проведении процедуры обмена с аграфами. Кто-кто, а эти прохвосты явно постараются занизить цену. Конечно, ему придется потом объяснять, куда и зачем он потратил такие ресурсы. Но сейчас, когда Тин Лин Карас чувствовал фактически в своих руках возможность получить шанс увеличить свои собственные силы, молодой Спалот не думал ни о чем. И даже величие его семьи, которое в данном случае могло иметь достаточно серьезное значение, постепенно отступало на задний план. Все его тренированные чувства говорили о том, что в данной ситуации речь шла именно о столь важном минерале, который имел большое значение для Спалотов. Тут уж ничего не поделаешь, ему приходилось сейчас думать о себе самом, а не о том, что будет, например, в будущем. Это на данный момент не имело особого значения, так как сам молодой Спалот прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации у него просто нет выбора, ему надо позаботиться о том, чтобы его потенциальные противники не додумались сделать какую-нибудь глупость. Ведь он прекрасно понимал еще и то, что такие ресурсы имеют достаточно большое значение даже для той самой Федерации Нивы, на территории которой Тин Лин Карас сейчас и находится. Если эти разумные узнают о том, что сейчас на борту этого корабля имеется руда того самого Лерсия, то и сами наверняка захотят забрать ее. Даже с учетом того, что возможен конфликт со Спалотом, это ему еще повезло, что в данном случае Оракул действительно указал ему на это место. Словно этот изможденный своими видениями разумный чувствовал то, что хочет получить молодой Спалот, и он намеревался это сделать. Именно поэтому ему пришлось сначала, сдерживаясь и скрипя зубами от злости, связаться с диспетчерской станцией в этой звездной системе и заявить им о том, что у него есть дело к хозяину линкора, с которым Тин Лин Карас должен встретиться лично и побеседовать. О чем будет их беседа, уже никого не касается. Речь идет не о торговой операции, а о личной беседе. Ну кому могут быть сейчас интересны 20 килограмм каких-то камней? Это же не драгоценности, в конце концов. Но, видимо, благодаря тому, что он был с Палотом, и тому, что диспетчеры просто не ожидали вызова с его Левиафана, эти разумные быстро согласились дать возможность его живому кораблю приблизиться к тому линкору, который сейчас интересовал молодого разумного. Так что его Левиафан начал постепенно сдвигаться в сторону нужного ему корабля. Военные Федерации Нивы тут же немного запаниковали, когда живой корабль начал свое движение. Но, видимо, сотрудники диспетчерской станции достаточно быстро их успокоили, потому что никаких вопросов ни у кого больше не возникло. Но они все равно продолжали сопровождать его корабль, даже когда Левиафан аккуратно придвинулся практически вплотную к клиновидному кораблю этого странного разумного, который выглядел весьма необычно даже для Содружества. Таких огненно-рыжих здесь практически не встречали. Также молодого Спалота немного нервировала его своеобразная защита. Слишком она была какая-то непривычная, не похожа на защиту древних и на все то, что когда-либо встречалось с Спалотом. Так что это немного раздражало молодого разумного. Приблизившись вплотную к этому кораблю, Левиафан медленно протянул к указанному шлюзу, который сейчас был подсвечен специальными фонарями в виде своеобразной индикации, свой переходной коридор, который иногда кто-то называл кишкой, за его внешний вид. Подхватив свой чемоданчик, Тин Лин Карас быстро прошел по этому коридору, на всякий случай активировав свою защиту в виде пояса генератора силового поля. Этот пояс генерировал своеобразное силовое поле, которое было и скафом, и защитой. По сути, считалось, что в Содружестве такого ручного оружия, которое могло бы пробить подобный силовой кокон, банально нет. Однако проверять на себе этот факт молодому Спалоту не хотелось бы. Именно поэтому молодой Спалот и замер от неожиданности, когда, войдя в шлюзовую камеру корабля, этого странного и необычного разумного, он наткнулся на стоявшего там боевого дроида Республики Хагдан, вооруженного двумя тяжелыми плазменными пушками. «Не переживай, он здесь просто для безопасности». Тут же появившийся сбоку молодой парень равнодушно махнул рукой, словно не происходило ничего необычного, и появление Спалота на борту его корабля является обыденностью. «Ну что же, давай проведем обмен. Я покажу тебе свой товар, а ты покажешь мне свой». Когда Тин Лин Карас увидел достаточно крупный ящик с той самой рудой Лерсия, которая его так заинтересовала, то он едва не подпрыгнул от радости. Но ему снова пришлось брать эмоции под свой контроль, излишняя эмоциональность могла навредить его интересам. Однако он был сейчас настолько возбужден возможностью получить столь важные и желанные ресурсы, что даже забыл о том, что мог бы попытаться обработать этого разумного и постараться под видом дружеской услуги забрать у него всю эту руду практически бесплатно, не отдавая ничего взамен. Молодой Спалот отдал эти импланты, которые были упакованы в стандартную оболочку, и этот молодой парень, достаточно быстро перепроверив все, согласно кивнул оппоненту. «Сделка завершена. Забирай свою руду и расходимся». Снова странно усмехнулся этот парень, но, заметив растерянный взгляд Спалота, тут же пояснил. «Мы слишком привлекли внимание со стороны военных, они уже начали нервничать. Более того, они старательно пытаются при помощи сенсорного комплекса хотя бы определить, что здесь происходит. Поэтому нам лучше разойтись как можно быстрее. Скорее всего, сейчас сюда заявятся представители службы безопасности Федерации Нивы, которые тоже захотят узнать какие-нибудь подробности. Я думаю, что ты вряд ли захочешь с ними объясняться, поэтому давай поспешим». С таким решением вопроса молодой Спалот был вполне согласен, и поэтому, быстро проверив и забрав груз, тут же бросился на борт своего Левиафана, которому теперь было суждено перерасти на новый уровень. Тин Лин Карас так спешил и так радовался, что не стал даже пытаться интересоваться тем, откуда на борту корабля этого молодого разумного была такая необычная защита от пси-воздействия. Хотя сейчас он понимал, что у представителей того же Триумвирата Совета Объединения Спалотов наверняка будут вопросы в отношении того, что на самом деле здесь произошло. Но сейчас Тин Лин Карас понимал, что фактически вырвал из-под носа у других разумных то, что ему пришлось бы ждать долгие годы. Такой поставки ресурсов именно для его корабля молодому Спалоту пришлось бы добиваться очень долго, и в данном случае не помогло бы даже родство с советником Триумвирата. Именно поэтому он понимал, что сейчас нужно думать именно о себе и о своем будущем. А это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Ему и так придется долго объяснять то, что здесь произошло. Но когда все эти ресурсы уже будут в организме Левиафана, постепенно усиливая и увеличивая его запас возможностей, никто не станет уже что-либо делать. По той причине, что изъять такие вещества, не погубив Левиафана, будет просто невозможно. А учитывая тот факт, что в данном случае есть шанс получить достаточно неплохо вооруженного боевого Левиафана, можно было понять, что пытаться как-то вмешиваться в эту ситуацию и что-то менять просто никто уже не будет, это уже будет просто бессмысленно. Вернувшись на борт своего корабля, Тин Лин Карас тут же направил его прочь из этой звездной системы. У него в душе поселился покой, так как он уже понимал то, что задание выполнил. Видимо, Оракул на уровне своих инстинктов, ощущая возможности, а также и желание самого молодого Спалота получить силу, специально направил его сюда. Именно для того, чтобы Тин Лин Карас получил возможность усилить своего Левиафана. За это он был благодарен этому самому Оракулу, по крайней мере до тех пор, пока не скормил весь этот Лерсий своему питомцу. Остальное его уже не интересовало. Так же, как и то, каким образом этот странный рыжий разумный будет объясняться с той самой службой безопасности Федерации Нивы, чей легкий крейсер, сияя своим гербом и эмблемой на борту, сейчас медленно направлялся в сторону клиновидного корабля этого разумного. Это все уже его личные проблемы. Что он будет делать, и заберут или нет у него все эти импланты с полотов, молодого разумного уже не интересовало. Для него было важно то, что задание выполнено, и он возвращается домой. Здесь ему было неприятно находиться, тут уж ничего не поделаешь. Ему не хотелось быть одному среди такой орды низших существ, поэтому Тин Лин Карас хотел как можно быстрее все это закончить и был даже рад тому, что ему так быстро удалось определить и сам объект, и его потенциальные желания. Теперь он прекрасно понимал, для чего спалоты в каждом корабле, отправляющемся за пределы объединения, обязательно держат этот чемоданчик с имплантами, именно для таких вот случаев. Что бы он сам делал бы, если бы имплантов у него с собой не было? А тут все просто, ему пришлось бы лететь обратно в объединение за ними. Хорошо. А что бы он сказал своему старшему родственнику, который явно обратил бы внимание на такое скоропостижное возвращение обратно? Ведь советник Триумвирата явно запросил бы у него объяснение такой спешки, а также и тому, для чего ему могли понадобиться импланты. Как-то соврать своему старшему родственнику молодой Спалот просто не смог бы, и тогда он никак не смог бы повлиять на ситуацию. Сюда прибыл бы другой разумный, уже от Триумвирата, и забрал бы эти запасы ценного минерала именно для пользы объединения Спалотов, но никак не для пользы самого молодого Спалота. А этого Тин Лин Карас позволить в принципе не мог. Это был факт, который ему приходилось заранее учитывать. Он даже не обратил внимания на то, как к нему пытались выйти на связь представители той самой диспетчерской станции. Его это все уже не интересовало. Ему было достаточно и того, что он получил то, что хотел. Остальное уже не имело для него особого значения. Его верный Левиафан, достаточно быстро разогнавшись, покинул данную звездную систему Федерации, уйдя в длинный прыжок в гиперпространстве. Тинлин Карас оставил все проблемы за своей спиной. Его больше ничего здесь не держало и не интересовало. А какие будут проблемы у местных разумных, это уже именно их сложности, которые никоим образом не касаются высших существ.